Тия подозревала, что центр связи станции Пресли не вполне надежен. Разумеется, она была готова к тому, что все сведения, которые она отправит, будут просмотрены владельцами станции или их доверенными лицами. К несчастью, при подготовке экспедиции не было предусмотрено, что может возникнуть нужда в секретности. У Тии не было никаких паролей и шифровальных устройств. Когда они отправлялись, никто не предвидел, что такое может понадобиться. Пришлось отослать все открытым текстом. Для верности Тия установила собственную связь и продублировала всю информацию. Однако она знала, что все отосланное таким образом может задержаться где-нибудь на отдаленных гиперволновых передаточных станциях. Как и ожидала Тия, владельцы станции быстро отреагировали на информацию о том, что на корабле Хэнка находится сокровище, невзирая на то, что, по идее, ее сообщение, отправленных Кенни и остальным, вообще никто видеть был не должен. Одно хорошо. Первое, что пришло в голову владельцам станции, это хапнуть то, что было под рукой, а не попытаться выяснить, откуда прилетел Хэнк, или, например, вынудить его рассказать это им. Первым признаком того, что информация просочилась наружу, было то, что местное начальство попыталось объявить корабль со всеми потрохами своей собственностью. Они отправили в Верховный суд Центральных миров прошение о конфискации. Обнаружив, что Тия успела официально зарегистрировать корабль и все его содержимое на имя Хэнка, они принялись действовать из принципа, что 9/10 прав на имущество принадлежит тому, в чьих руках оно находится. А если кто-то утверждает, что имущество его, пусть доказывает это в судебном порядке. Они отправили в секцию рабочих, чтобы те проникли на корабль и вынесли оттуда все, что можно. Однако предусмотрительность Тии помешала им выполнить свои намерения. Хозяева станции шаг за шагом выполняли все, что предвидела Тия, но, разумеется, куда медленнее, чем она все это просчитала. Тия полагала, что к тому моменту, как у них действительно появится возможность добраться до имущества Хэнка, сюда успеют явиться полномочные представители курьерской службы. А им с Алексом тем временем предстояло решить другую загадку. Где же все-таки находится эта планета с кладом? Та же проблема, с которой они возились в начале, только теперь район поисков сильно сузился и имел скорее форму конуса, нежели сферы. К несчастью, не только Алекс с Тией охотились за этими сведениями. И эти люди решили, что Алекс с Тией уже владеет нужной информацией. Тия непрерывно присматривала за тем, что творится у входа в ее шлюз. Просто так, на всякий случай, даже когда ей нечего было опасаться. А уж в нынешних обстоятельствах, при том, что они сейчас единственный корабль Центральных миров на несколько световых лёг в окружности, ее охватило нечто вроде паранойи. На данный момент лишь 3 человека наверняка знали, что она — мозговой корабль. Хэнк, диспетчер, который давал им разрешение на стыковку, и тот доктор. Тия была практически уверена, что диспетчер об этом своему начальству ничего не говорил. Она знала, что Хэнк никому ничего не скажет. А тот, третий, был в таких расстроенных чувствах, что он, скорее всего, просто забыл об этом. Во всяком случае, когда кто-то со станции выходил на связь с кораблем, напрямую к ней никто не обращался. И Тия старалась убедить всех, что она всего лишь ИИ. Пока что уловка вроде бы действовала. Это было очень кстати. Никто не предполагает, что ИИ способен распознавать опасности так же, как настоящее разумное существо. Тия могла незамеченной подключиться к оптическим сканерам на подходах к кораблю, и никто не догадается, что она бдит. В свои 3-4 часа глубокого сна Тия старалась впадать тогда, когда Алекс бодрствовал. Обычно она засыпала поутру, когда Алекс был мрачен и неразговорчив, и она все равно старалась не заговаривать с ним без особой нужды. Пробудившись, она каждый раз просматривала записи с камер, чтобы убедиться, что она не прозевала ничего важного. Вот почему через несколько дней после беседы с Хэнком она обратила внимание на человека в комбинезоне докера, который, похоже, работал в 2 смены. Но никто, кроме него, в 2 смены не работал, и более того, это было запрещено уставом компании. Да, что-то здесь было нечисто. И мало того, этот человек все время держался так, чтобы не терять из виду шлюз Тии. Что ему тут делать? Она не какой-нибудь грузовой корабль, который надо разгружать или загружать, и даже не пассажирский лайнер. В обслуживании она тоже не нуждается. Человек никогда не приближался настолько, чтобы Тия могла понять, что у него на уме. Но ей казалось, что он не столько работает, сколько делает вид, что работает. Разумеется, Тия наблюдала за тем, как он слоняется по причалу. Он неизменно сохранял весьма целеустремленный вид, но при этом ничего толкового не делал, по крайней мере, насколько могла судить Тия. Однако он мало-помалу подбирался все ближе к месту ее стоянки. И в мозгу у Тии все чаще звенел сигнал тревоги, когда она видела, как он краем глаза поглядывает на ее шлюз. Около 16:00 Тия увидела, как он снял приборные панели и принялся выметать оттуда пыль. Это была слишком тонкая работа, чтобы доверить ее роботу. Вот только он уже чистил под этими панелями не далее, как 2 часа назад. Это не имело смысла. По правилам, пыль из-за панелей следует выметать каждые 2 недели, а никак не каждые 2 часа. Более того, в его форме что-то было не так. Она имела не совсем тот оттенок серого, что все прочие. Она выглядела новенькой, и вставки были немного чересчур яркие. На складах станции Пресли был большой запас таких комбинезонов. И шить для кого-то новый никаких причин не было. Разве что у него какая-то нестандартная фигура. А этот мужчина был настолько стандартен, что дальше некуда. Он был такой неприметный, что Тия сперва обратила внимание на его форму, а потом уж на него самого. Все это было достаточно неприятно. Но мало того, в 17:00, когда все прочие докеры отправились ужинать, поблизости от Тии появился еще один человек в слишком новой форме. И первый тоже не спешил уходить. «Алекс», — встревоженно окликнула Тия, — «тут что-то происходит, и мне это не нравится». Пилот оторвался от снимков Хэнка, который внимательно изучал. Весь пол был завален их распечатками, а Алекс сидел рядом на корточках. «Что случилось?» Она быстро изложила ему ситуацию, а тем временем на причале один за другим появились еще 2 человека в такой же форме. Теперь здесь находилось целых 4 докера, и это в разгар перерыва. Причем Тия точно знала, что в ближайшие сутки в этой секции никакой погрузки-разгрузки и прибытия новых кораблей не намечается. «Знаешь, Тия, мне это тоже не нравится», — сказал Алекс к ее крайнему облегчению. Он встал и подошел к главной панели управления. «Свяжись-ка ты с администратором и узнай, что...» И тут внезапно, словно повинуясь какому-то сигналу, эти 4 бросили все, что они делали, или точнее, притворялись, будто делают, и направились к ее шлюзу. Тия захлопнула люк, но один из людей, бежавших к ней, держал в руках какую-то черную коробочку. Она не была уверена, что он не сумеет отключить ее запирающее устройство. «Алекс!» — вскричала она, лихорадочно приводя в действие двигатели. «Они хотят ворваться на борт!» Алекс бросился в кресло, готовясь к старту, а Тия отправила информацию о происходящем администратору станции и привела в действие люк причального шлюза. Шлюз захлопнулся буквально перед носом у подбегающей 4. Приказ, отправленный на систему управления причальным шлюзом, привел в действие механизм аварийной расстыковки. Нынче мало кто из пилотов знал о существовании такого устройства. Оно осталось с недобрых старых времен, когда капитанам кораблей приходилось всерьез опасаться пиратов и захватчиков. Тия привела в действие вспомогательные двигатели, отошла от шлюза, стремительно переключилась на внешние камеры и принялась искать свободный путь в открытый космос. Благодаря выбросу адреналина все ее реакции ускорились, так что все происходящее разворачивалось перед ней точно в замедленной съемке. Алекс неизящно всплыл в воздух и судорожно ухватился за кресло, чтобы не улететь. Стремительный обмен сообщениями между ИИ сделался ленивым и невыносимо медлительным. В ее вспомогательных подсистемах осуществлялись расчеты, которых Тия почти не замечала. Нечто вроде слабого шума, на фоне которого Тия озиралась в поисках неприятностей. Она не сомневалась, что те не заставят себя долго ждать. «Пристегнись, Алекс!» — выпалила она. И тут же заметила пчелку, дистанционно управляемый аппарат, предназначенный для наружных работ. Пчелка летела прямо на нее, а следом 2 людей в скафандрах сварщиков с автономными двигателями. Кто-то украл или позаимствовал станционное оборудование, и эти люди намеревались проникнуть внутрь корабля, невзирая на последствия. В космосе так просто устроить несчастный случай. Арикс так и не успел пристегнуться. Но ждать было нельзя. Тия резко развернулась на месте как раз в тот момент, как Алекс рванулся к стартовому креслу. Он потерял равновесие, а Тия устремилась прочь от станции, пренебрегая всеми законами космовождения и инерции. Арикс ничком упал на кресло, взвыл от боли и вцепился в него обеими руками. В сторону Тии направлялось еще одно маленькое судно. Оно двигалось с решимостью корабля, намеренного пойти на таран. Тия добавила ускорение, не обращая внимания на рев тревожной сигнализации. Арикс, постановая, развернулся и кое-как пристегнулся в кресле. Из его носа по щеке стекала кровь, и губа налилась багровым. То ли он ее прикусил, то ли рассадил. Тия обогнула буксир, оставив преследователя позади. Кто же все это устроил? Быть может, за этим стоят высшие сеньи? Ну, разумеется, нет. «Пожалуйста, только не это!» Она продолжала набирать скорость, оставляя за собой буи с сигналами бедствия и каждые несколько секунд передавая заархивированные сообщения о том, что ее преследуют. Впереди вырос еще один буксир. Тия свернула в самый последний момент, и корабль, управляемый искусственным интеллектом, выстрелил всеми вспомогательными двигателями сразу. ИИ был сбит с толку ее безумными маневрами. Летящий следом кораблик не отставал. Расстояние между ними больше не сокращалось, но и не увеличивалось. Однако теперь, когда Тия подняла такой шум, даже станция Пресли не сможет пренебречь тем фактом, что кто-то пытался вломиться на корабль. Тем более сейчас, когда со дня на день должны прибыть следователи с центральных миров, а она повсюду рассеяла свои сигнальные буи. Если они связаны со станцией, переловить все буи и стереть информацию они не сумеют. И если АГ-1033 просто исчезнет, она сделала все, чтобы никто не поверил, будто это был просто несчастный случай. Я надеюсь. Поскольку Тия продолжала удаляться в открытый космос, навстречу ей, наконец, вынырнул патрульный корабль, который очутился между нею и преследователем. Преследователь запоздало повернул и обратился в бегство. Тия замедлила скорость и остановилась. Уровень адреналина в ее крови постепенно приходил в норму. Я помню, что такое задыхаться. Я помню, что такое дрожать. Сейчас я бы дрожала и задыхалась, если бы могла. А так по ее сенсорам пробегали случайные импульсы, призрачное ощущение того, что могло бы быть. Залпы орудий, лучи наведения. Сердце, успокойся. Все в порядке. Постепенно ее восприятие вернулось к реальному времени, и внешний мир вновь ускорился. В этот момент на связь с ней вышел сам администратор станции. «Да, разумеется, я уверена, что они пытались ворваться внутрь», — резко ответила Тия в ответ на его вопрос и снова отправила ему свои записи с крупными планами подозрительных выпуклостей под комбинезонами. Размеры и форма выпуклостей точно соответствовали игольникам и прочему оружию. Затем она показала пчелку и двух людей в скафандрах сварщиков, которые направлялись прямо на нее. «И этот корабль, который гнался за мной, мне уж точно не померещился». Она повысила голос, сделав его и громче, и пронзительнее. «Да будет вам известно, что я полностью обученная воспитанница Института экспериментальной медицины, и я не имею привычки воображать и выдумывать что бы то ни было». Уровень адреналина снова подскочил, но на этот раз уже от гнева. Им грозила реальная опасность, их могли убить. А этот идиот разговаривает с ней, как будто она какая-то барышня на увеселительной прогулке. «Я не утверждал, что вам все это померещилось, мэм», — ответил администратор, несколько ошарашенный. «Я всего лишь...» «И что это за станция такая, где корабль курьерской службы может стать жертвой подобной бреши в системе безопасности?» — в гневе продолжала Тия, не обращая внимания на его слова. Она чувствовала, что правда на ее стороне, и, кроме того, уже не могла остановиться. «Я доложу об этом координатору сектора по своему собственному каналу связи». «Нет-нет, мэм, вам совсем не оби... Более того, я не пристыкуюсь к станции, пока мне не предоставят причал, оборудованный системами безопасности самого высокого уровня», — продолжала Тия. Она и вправду разгорячилась и теперь готова была потребовать всего, что положено столь важной персоне, как мозговой корабль. «Мой несчастный пилот весь в синяках, с ног до головы, из-за того, что мне пришлось стартовать в аварийном порядке. И хорошо еще, что не случилось худшего. Я требую, чтобы вы отловили этих людей. Мы этим занима, и я хочу знать все, что они сообщат на допросах, прежде чем я снова подойду к причалу», — закончила она, скрипнув на прощание микрофоном так жутко, что администратор отпрянул от комма и выругался сквозь зубы. «До тех пор я буду торчать тут, мешая подходу других кораблей, и меня не волнует, нравится вам это или нет». С этими словами Кия перевела администратора в режим записи и предоставила ему объясняться с микрофоном. А сама Тия тем временем занялась Алексом. Он сидел, прижимая к лицу хирургическую салфетку, пытаясь остановить кровь, текущую из носа, из губы. Вокруг глаз, видневшихся поверх салфетки, набухали синяки. Еще немного, и он начнет смахивать на енота. Очевидно, в кресло он врезался именно лицом. «Алекс!» — осторожно окликнула Тия. «Ох, Алекс, извини, пожалуйста, я не хотела. Но просто не было времени». «Но, Мано», — ответил Алекс, еле шевеля распухшими губами. «Ты молодец. Ти больше ни шва не ошивалась. Здорово. Здорово ты его уелала. Ты шаш куда-будь венешься?» Тия правильно поняла эту фразу как похвалу ее находчивости и проворству, а также вопрос, не планирует ли она куда-то перемещаться в ближайшее время. «Нет, нельзя сказать, что я планирую куда-то двигаться», — сухо ответила она. «Но и всего того, что произошло только что, я тоже не планировала». Алекс только крякнул, с трудом выбрался из стартового кресла и направился в их крошечный медицинский отсек, чтобы его там подштопали. Тия потихоньку отправила робота в медицинский отсек, чтобы тот прибрал следы крови, и второго — в рубку, благодаря свою счастливую звезду, что не случилось худшего. Если бы в тот момент, когда она рванулась с места, Алекс стоял на ногах, ей даже думать не хотелось, что было бы тогда. Вместо этого Тия приказала кухне приготовить мешочки с замороженным гелем. Много мешочков. И на ужин какое-нибудь пюре. Они улетели сразу, как только прибыл контингент курьерской службы, задержавшись только за тем, чтобы ввести их в курс дела. Представителей курьерской службы прибыло даже больше, чем рассчитывала Тия. Не только медицинский и административный персонал Центральных миров, но и военный мозговой корабль службы безопасности ХП-1041, вооруженный до зубов. И, разумеется, оборудованный сингулярным двигателем последней модели, подумала Тия с легкой горечью. Одни звезды знают, на что он способен. Может, он носит с собой свою собственную точку сингулярности? Возможно, начальство станции Пресли полагало, что ему удастся выйти сухим из воды. Но если так, то они просчитались. Первым с корабля службы безопасности сошел вице-адмирал сектора, а за ним — вооруженный эскорт. Вице-адмирал объявил на станции военное положение, проследовал прямиком в кабинет главного администратора, и не прошло и нескольких минут, как на всей станции никто и глазом не мог моргнуть без его разрешения. Тия еще никогда в жизни никому так не радовалась, как им. В течение часа все свидетели и обвиняемые были взяты под стражу, и Тия, наконец, могла спокойно дождаться, пока кто-нибудь выйдет с ними на связь и выслушает ее версию событий. У Алекса до сих пор был такой вид, как будто его допрашивали с применением резинового шланга, так что, когда их вызвал мозговой корабль, на вызов ответила сама Тия, предоставив своему пилоту спокойно продолжать лечение синяков и ушибов. Номер корабля был ужасно близок к ее номеру, хотя, возможно, у военных идет своя нумерация, и, тем не менее, 1041. Возможно, этот мозг был моим одноклассником. «Тия, это ты там?» — было первое, что она услышала по связи. Голос, резкие обертоны и агрессивная интонация — показался ей очень знакомым. «Пол?» — откликнулась она, прикидывая, каковы были шансы, что они могли встретиться вот так, случайно. «Да, в своей собственной капсуле и готов надрать кое-кому хвост», — жизнерадостно отозвался Пол. «Ты-то как, черт тебя возьми! Мне передавали, что у тебя тут неприятности. Большие шишки сказали вперед, и вот мы и примчались». «Ну да, неприятности», если можно так выразиться. Она отправила Полу заархивированную запись своего краткого, но жуткого, по крайней мере, с ее точки зрения, бегства. Пол стремительно проглядел присланные материалы и прислал в ответ бессловный набор звуков и цветовых пятен, который обозначал у них удивление и восхищение. Будь Пол мягкотелым, он бы присвистнул. «Неплохой полет, и это говорю тебе я», — сказал он. «Как ты прошмыгнула под этим буксиром? Может, тебе следовало бы все-таки попроситься в службу безопасности или в военный флот?» «Не думаю», — возразила Тия. «Этих сильных ощущений с меня хватит на будущие лет 10». «Ну, как хочешь». Пол рассмеялся так, будто не поверил ей. «Мое тело хочет поговорить с твоим. Пора докладывать». Тия окликнула Алекса. Алекс лежал пластом у себя на койке с ледяным мешочком на опухших глазах. Он кое-как доплелся до центральной рубки и рухнул в кресло. Тия подумала, что в кои-то веки никто не обратит внимания на его мятую форму. В глаза первым делом бросались черно-сине-лиловые синяки. «Связь установлена», — доложила Тия Полу и активировала видеоканал. Как она и предполагала, исходя из оставшихся у нее впечатлений от кандидатов в ее пилоты, на экране появилась Хрия Шанс. На ее узком лице отразилось искреннее изумление. Тия обратила внимание, что Хрия по-прежнему носит свою кожаную форму. Это говорило о том, что Хрия почти наверняка принадлежит к одной из высших семей. Маленькие странности типа формы, пошитые на заказ, прощались только отпрыском высших семей и вдобавок имеющим безупречный послужной список. Тия не сомневалась, что послужной список Хрии идеален. Тия обнаружила еще одну черту, помимо вооружения, отличающую корабли курьерской службы от военных курьеров. За спиной Хрии виднелась еще одна приборная панель и второе кресло. В кресле сидел худощавый мужчина с острыми чертами лица в такой же форме, как у Хрии. Вокруг его длинной шеи была обвязана узорчатая кожаная лента. Он выглядел таким же диким и агрессивным, как и Хрия, пожалуй, даже более диким. У него было беспощадное лицо уроженца одной из внешних систем. Короче, они с Хрией, вероятно, были просто созданы друг для друга. «Долбани меня, сверхновая!» — воскликнула Хрия после нескольких секунд ошеломленного молчания. «Алекс, что с тобой приключилось? В ваших депешах ничего не говорилось. Ты что, подрался?» «Да нет, Брунгильда, ни с кем я не дрался», — ответил Алекс устало, но со свойственным ему юмором. «Не волнуйся, это все я виноват. Или, может быть, не я, а стечение обстоятельств. Я просто ударился о кресло при ускорении. Тия, какое там у нас было ускорение?» «Около 2 же», — виновато сказала Тия. Хрия недоверчиво покачала головой. «Ага, ну ладно. А то я уже собралась спуститься на станцию и поотрывать головы тамошним громилам, чтобы знали, как себя вести». Она откинулась на спинку кресла и улыбнулась Алексу. «Мне очень жаль, Литом. Смотри, в следующий раз не забывай пристегнуться». «Ну, авось, в следующий раз меня предупредят заранее», — ответил Алекс. «Представляешь, эти клоуны попытались вломиться к нам на корабль без предупреждения. Думаю, надо ввести новые правила, согласно которым преступникам следует уведомлять своих жертв как минимум за 24 часа до начала взлома. На специальном бланке и отсылать копию в полицию». Хрия расхохоталась. «И то верно. Кстати, вы в курсе, что наши чрезвычайно признательны вам обоим? Они уже прозвали вас своей охотничьей собакой. Столько дичи вы им раздобыли». «Несомненно». Алекс принял ту же позу, что и Хрия, только Хрия сложила пальцы домиком, а он потер ноющий висок. «Так надо понимать, что вы нас вызвали не за тем, чтобы просто поболтать. Мы должны вам что-то доложить?» «Ну, и да, и нет». Хрия пожала плечами, но глаза у нее лукаво блеснули. «В ваших докладах мы на самом деле не нуждаемся, но мне надо передать вам пару приказов. Во-первых, мне было велено передать вам, что если вы вычислите, где именно находится клад вашего землероя, сообщите нам координаты, чтобы мы знали, где он находится, и чешите туда сами с максимально возможной скоростью. Мы отправимся следом за вами, как только появится возможность. Но прямо сейчас нам надо надрать несколько высокопоставленных задниц на этой станции». «Очень мило с вашей стороны», — сухо сказал Алекс. «Вы предоставляете нам право первыми сунуться туда и принять на себя всю славу первооткрывателей. Что, мы по-прежнему ваша охотничья собака? или нас повысили до самодвижущегося магнита, притягивающего неприятности». Хрия только расхохоталась. «Брось, парень, мы же одна команда. Подумай о том, что где-то там все еще сохраняется источник заразы, и у вас больше всего шансов его найти. Мы-то ведь не знаем, что именно ищем». Она взглянула на него, приподняв бровь. Алекс нехотя кивнул. «Потом, опять же, когда вы обнаружите это место, вы лучше будете знать, что там делать. Я так понимаю, что ваше начальство хочет остановить эпидемию, но помимо этого, оно хочет еще и сберечь все эти статуи и прочую лабуду. Что там делать нам с Нилом? Отстреливать вирусы из лазерной пушки? Нил, конечно, первоклассный стрелок, но в стрельбе по микробам он пока не упражнялся». Астралицый человек, который виднелся у нее за спиной, развел руками и усмехнулся. «Так что если обнаружите вероятное местонахождение, дайте нам знать, чтобы мы могли последовать за вами. А в остальном...» — Хрия развела руками. «Вы нам здесь больше не нужны. Летите куда угодно, маленькие пташки. Записей, которые вы столь предусмотрительно раскидали по всему сектору, будет вполне достаточно, чтобы обнаружить этих преступников, скрутить их и вывести на чистую воду». «Вот что у нас есть», — сказала Тия, прежде чем Алекс успел ответить. Она передала Полу копии их расчетов. «Как видите, мы сократили число возможных мест до трех наиболее вероятных вариантов. Из этих планет только на одной зарегистрированы руины построек, возведенных разумными существами. Так что нам именно этот вариант и представляется наиболее подходящим. Жаль, конечно, что в сведениях не сказано ничего, кроме наличия остатков построек. Но тут уж ничего не поделаешь». «Разведчики», — вздохнул Пол. «Что поделаешь, в дальней разведке люди быстро выгорают. А чего остается ждать, когда они месяцами только и делают, что мотаются от планеты к планете и оставляют спутник за спутником, и даже поговорить им не с кем, кроме собственного ИИ? Даже удивительно, как они с ума не сходят от такой жизни. Я бы точно сошел с ума». Пол казался куда более разговорчивым и жизнерадостным, чем его помнила Тия. Похоже, его тело его вполне устраивало. Да и Хрия имела непринужденный вид тела, нашедшего себе идеального напарника. Но тем не менее, Хрия все-таки довольно странная личность. А между тем, службы безопасности и военные позволяют своим мозговым кораблям менять пилотов только в самом крайнем случае. В самом ли деле Пол всем доволен? «Пол», — спросила его Тия по внутренней связи, которой никто из пилотов подключиться не мог. «Как тебе твое тело?» Пол рассмеялся и ответил тем же способом. «Лучше просто быть не может. Я не променял бы Хрию с Нилом ни на одну другую пару в СБ. Мы ведь всегда работаем втроем. Двойное тело и мозг. Это сделано для надежности, поскольку мы имеем дело с оружием. Хрия — старший офицер, а Нил — стрелок. Но он старательно учится и сейчас уже может заменить ее во всем. Он получил высшую квалификацию. Насколько я знаю, такое бывает нечасто». «А почему же тогда ему не дадут собственный мозговой корабль?» — спросила озадаченная Тия. «Если он повысил свою квалификацию, его должны повысить по службе, разве нет?» «Да кто их разберет, этих мягкотелых?» — небрежно отозвался Пол. «Они с Хрией живут в одной каюте. Возможно, это как-то связано с гормонами. Ну а у тебя как дела? Ты говорила, что будешь очень тщательно выбирать себе пилота». «Что, тебя заставили взять именно этого, или он действительно хорош?» На этот вопрос Тия могла бы дать сотню ответов. И некоторые из них сулили ей серьезные неприятности, если бы она ответила с тем энтузиазмом, который испытывала на самом деле. «Ну, Алекс вполне себе ничего. Разумеется, когда не падает лицом на кресло», — ответила она так небрежно, как только могла. Пол рассмеялся и рассказал в ответ несколько анекдотов про мягкотелых, пока Алекс с Хрией расставляли кое-какие точки над «и». Их корабль был единственным, которому разрешили покинуть пространство у станции Пресли. Хрия вовсе не шутила, когда сказала, что они намерены самым тщательным образом расследовать все, что тут творится. С другой стороны, принимая во внимание все обстоятельства, было только к лучшему, что им не придется иметь дело с другими кораблями. Вот если бы у них был сингулярный двигатель... «Ничего», — сказала себе Тия, готовясь к переходу в гиперпространство. «Обойдемся и без сингулярного двигателя. Надеюсь только, что наши соперники не вздумают снова помочь нам в поисках. У этой планеты не было пока даже названия. Просто точка на звездной карте. Эпсилон-дельта-177.3.3. Да, похоже, прав был Пол. Разведчик, составлявший карту этого района, явно был человеком перегоревшим. Иначе он хотя бы попытался дать планете имя. Это право, давать название новооткрытым планетам, было одним из немногих преимуществ дальней разведки. И разведчики им активно пользовались. Планета обладала всеми признаками того, что Алекс с Тией искали. Эксцентрическая орбита и густая пелена облаков, говорившая о том, что внизу идет дождь либо снег. Подходя к планете, Тия уже точно знала. Они нашли то, что искали. Ей не надо было даже приближаться к планете, чтобы провести сканирование поверхности. На орбите вокруг планеты должен был бы вращаться спутник дальней разведки. Планета была земного типа. Даже несмотря на ее эксцентрическую орбиту, рано или поздно кто-нибудь непременно захочет там поселиться. Спутник должен был находиться здесь, собирая данные о планете, обо всей системе и о происходящих здесь событиях. Будь вдруг что-то произойдет. Он должен был передавать появляющимся здесь кораблям предупреждение о статусе системы. Нанесена на карты, но не исследована. Находится на биологическом карантине до тех пор, пока не будет осуществлена проверка. Возможно, опасно. О наличии разумных туземцев неизвестно. Посадка запрещена. Так вот, этот спутник либо отсутствовал, либо молчал. «Ну что ж, всякое бывает», — осторожно сказал Алекс, пока Тия приближалась к планете, сбрасывая скорость и готовясь лечь на орбиту. «Иногда эти фиговины ломаются». Тия недоверчиво фыркнула. «Не часто. И каковы шансы на это? Даже если у него вышло из строя передающее устройство, он должен хотя бы подавать ориентировочные сигналы, а тут ничего, вообще ничего». Выйдя на орбиту, она принялась осматриваться в поисках спутника, надеясь обнаружить хоть что-то. «Тия, да ты взгляни на это вращение, на эту орбиту. Вполне возможно, что спутник был просто сбит чем-нибудь». «Вполне возможно, но тем не менее спутник цел. Я его нашла, Алекс!» — торжествующе воскликнула Тия. «Вот он! Но при этом он дохлее перегоревшей лампочки». Она приблизилась, чтобы получше его рассмотреть. Спутник был огромный, размером в половину ее самой, так что о том, чтобы втянуть его внутрь, не могло быть и речи. Но пока Тия кружила вокруг него, как любопытная акула, одно стало очевидно. С виду с ним все было в порядке. «Никаких следов столкновения нет, и стрелять в него тоже никто не стрелял», — заметил Алекс и вздохнул. «Следов внутреннего возгорания или взрыва тоже незаметно. Я так понимаю, ты уже попробовала его перезапустить?» «Не отвечает», — твердо ответила Тия. «Знаешь что, придется тебе прогуляться». Алекс что-то буркнул себе под нос и принялся облачаться в скафандр. После нескольких дней перелета его ушибы начали подживать, сделавшись из черно-багрово-синих грязно-желто-зелеными. Тия предполагала, что прочие части его тела примерно в том же состоянии. Но при этом Алекс почему-то явно жалел себя. «Что мне делать? Прикрикнуть на него или попытаться поддеть?» — думала Тия. Со времени разговора с Хрией Алекс был в довольно дурном расположении духа. «Это от того, что у него все еще болят синяки? Или дело в чем-то совсем другом?» В языке тела обычных людей столько мелких сигналов, которые Тия и не успела выучить. Однако во время этого разговора что-то явно происходило. Но при этом не между Алексом и Хрией. Скорее, что-то происходило с Алексом, но из-за Хрии. Тия так и не успела решить, что с этим делать. Алекс уже оделся в скафандр и пристегнулся к фалу. Теперь он стоял в шлюзе, ожидая, пока Тия закроет внутренний люк. Тия выругала себя за пустые мысли и привела шлюз в действие. Когда Алекс вышел наружу, она продолжала приглядывать за ним, одновременно озирая пространство в поисках нежданных и, вероятнее всего, неприятных гостей. «При нашей невезучести вполне может статься, что эти грабители могил как раз сейчас и заявятся». Алекс с помощью двигателей скафандра подлетел к люку спутника и без труда распахнул его. «Стоп! Разве люк не должен быть заперт?» «Тия, входной люк взломан», — сообщил Алекс. В микрофоне скафандра слышалось его хриплое дыхание. «Да, ты была права. Спутник отключили преднамеренно и довольно грубым способом. Просто отсоединили солнечные батареи от приборов. Спутник еще способен держаться на орбите, но и только. Не знаю, почему они просто не сбили его. Возможно, думали, что дальняя разведка способна каким-то образом определять, на месте ли их спутники, и побоялись выдать себя». «И что нам теперь делать?» — растерянно спросила Тия. «Я знаю, ты можешь его починить. Но надо ли это делать? Нам нужна информация, которая в нем содержится. Но если ты его починишь, не сочтут ли они, что тут побывала дальняя разведка? Или они просто не заметят?» «Нет, предупреждалку я подключать не стану, пока мы с тобой не соберемся улетать. А то они точно обнаружат, что кто-то собрался кушать из их миски», — медленно произнес Алекс, паря в проеме люка. «Если спутник снова примется советовать всем новоприбывшим убираться куда подальше, они убедятся, что тут побывали представители властей. Но ты права. Во-первых, я хочу, чтобы в то время, как мы будем на планете, меня предупредили о том, что здесь кто-то появился. И во-вторых, я хочу видеть данные о том, что происходило в системе перед тем, как его отключили. И еще я хочу, чтобы спутник продолжал записывать все происходящее. Весь вопрос в том, сумею ли я перенастроить его соответствующим образом». «А я хочу видеть данные о планете», — сказала ему Тия. «Если повезет, мы сумеем как следует разглядеть эти руины. Возможно, мы увидим даже следы деятельности грабителей. А перенастроить его ты, я думаю, сможешь. Или мы сделаем это вместе. Ты, главное, подключи солнечные батареи, а я сумею перепрограммировать заложенные в ком спутника функции. Я ведь корабль курьерской службы, не забывай. Иногда нам приходится работать и на дальнюю разведку, так что у меня есть коды доступа к их спутникам. Думаю, они должны сработать. Дальние разведки, похоже, даже в голову не приходят, что кто-то может захотеть взломать их спутник, так что коды они не меняют никогда». «Неплохо». Алекс некоторое время покувыркался в проеме люка. На фоне огромного бело-голубого шара это смотрелось весьма внушительно. «Сейчас, сейчас. Вот только сращу пару проводов». На миг воцарилось молчание, нарушаемое только пыхтением. «Замечательно. Все не так плохо, как я думал. Ну вот. Солнечные батареи подключены. Связь с памятью я тоже установил. Да, похоже, все заработало. Ну, по крайней мере, насколько можно судить отсюда». Тия попыталась скачать данные со спутника, и без труда получила их все. И данные о пространстве внутри системы, и все геофизические данные, зафиксированные до того, как спутник лишили питания. Изображение поверхности планеты в любую погоду, сделанные за множество проходов над ней. Но кроме этого, ничего. Тот, кто отключил спутник, знал свое дело. Та часть памяти, где должны были содержаться записи с изображением пришельцев, была пуста. Тия испробовала с десяток способов до нее добраться, но пришла к неутешительному выводу, что носитель информации был полностью переформатирован, после чего на него записали какую-то бессмыслицу, переформатировали еще раз. Теперь ни один эксперт оттуда ничего не добудет. «Можешь установить маячок, предупреждающий о чем-то приближении, и подключить его к нашей системе связи?» — спросила она. «Думаю, да». Алекс уперся в люк и потянулся вглубь спутника. «Да, тут все регулируется. Могу только его и оставить включенным. И если они не будут прослушивать эфир на этой конкретной частоте, они и не заметят, что тут кто-то побывал». Несколько секунд спустя Тия уловила сигнал на одной из высоких частот своего радиодиапазона. Судя по сигналу, поблизости на той же орбите, что и сам спутник, находился какой-то корабль. Сердце у Тии подпрыгнуло, она готова была удариться в панику, но тут же осадила себя, обозвав трусихой. Разумеется, спутник зарегистрировал ее собственное присутствие. Алекс закрыл и задвинул за собой люк, сделав все как было, и полетел назад, цепляясь за фал. Мгновением позже сработал шлюз, и Алекс вошел в рубку, снял шлем и принялся стаскивать с себя скафандр. Тия потратила некоторое время на то, чтобы перепрограммировать спутник, стереть предупреждающее сообщение, включить все сканеры внутрисистемного пространства и запись. Потом переключила свое внимание на полученные записи. «Ну и что там у нас?» — спросил Алекс, выпутываясь из скафандра. «Она или не она?» «Этих руин тут немало», — осторожно ответила Тия, с легкой завистью обнаружив, что спутник разведки способен делать более четкие и детализированные изображения, чем она сама. Но, с другой стороны, зато его возможности ограничены в других отношениях. Выглядит многообещающе. Алекс, выбравшись из скафандра, сел в кресло, оставив скафандр смятой грудой валяться на полу. Тия подождала, пока он углубится в изучение того, что видел на экране, и потихоньку послала робота прибрать скафандр и брошенный отдельно шлем. «Я бы сказал, что смотреть надо здесь или здесь», — сказал наконец Алекс, указывая на два изображения развалин, находящихся в горах или вблизи горных хребтов. «Тут преобладает именно такая погода, о которой говорил в бреду первый из пострадавших. Смотри, в один и тот же день с утра идет снег, к середине дня — дождь, а вечером — снова снег, и так целыми сезонами». Тия выделила указанные им места, но обратила внимание еще на три участка. Все три были расположены в широтах, где наклон орбиты должен был оказывать аналогичное влияние на климат. Тия пометила и их тоже, и была вознаграждена одобрительным кивком. «Вот так. Да, похоже, это та самая планета. Иначе зачем бы кому-то понадобилось выводить из строя спутник? Даже если бы служба дальней разведки или институт отправили сюда своих исследователей, они бы просто изменили предупреждающее сообщение, а отключать спутник не стали». Алекс глубоко вздохнул и слегка расслабил напряженные плечи. Осталось только отыскать нужное место. Для начала надо было сравнить помеченные участки на изображениях со спутника с тем, что имелось на данный момент, и найти изменения, которые не были связаны с временами года и наличием отсутствием снега. Этим вполне могли заняться компьютеры, пока сама Тия спала. Искать следовало в первую очередь такие изменения, которые могли произойти от постороннего вмешательства в то время, пока Земля была еще покрыта снегом. В результате раскопок снег непременно должен был загрязниться, сколько бы грабители ни пытались скрыть следы своего присутствия. Истоптанный снег мог быть только следом пребывания разумных существ. Или стадных животных. Но вряд ли стадные животные станут искать себе пищу среди развалин. Не прошло и часа, как место раскопок было найдено. Причем не приходилось сомневаться, что люди бывают здесь регулярно. Они даже приложили руку к развалинам. «А это-то им зачем?» — гадала вслух Тия, увеличивая изображение одного из самых крупных зданий, которое волшебным образом отрастило себе новую крышу. «Для чего им столько места? И как они ухитрились так быстро восстановить крышу?» «Ничего они не восстанавливали», — возразил Алекс. «Просто затянули дыру пленкой. А насчет того, зачем им это, посмотри. Дыра достаточно велика, чтобы там мог сесть корабль с экипажем из 20 человек. Это у них и ангар, и одновременно укрытие». Тия перешла на геостационарную орбиту, проходящую над нужным районом. Внимательно изучив снимки, он с Алексом пришли к выводу, что в последние несколько дней здесь никто не появлялся. Снег был девственно чист, и временная крыша была частично сорвана. «Да, это здесь», — уверенно сказал наконец Алекс. Тия застонала. «Мы все знаем и не можем ничего доказать. Мы точно знаем, что кто-то там рылся, но мы не сможем доказать, что это и есть то самое зачумленное место. Для этого придется спуститься». «Ну и что, Тия, где твоя любовь к приключениям?» — отозвался Алекс не очень уверенным тоном. «Мы ведь с самого начала знали, что, по-видимому, придется садиться. Нам всего-то и надо, что спуститься вниз и сделать несколько голоснимков, аналогичных снимкам Хэнка. Это будут вполне надежные доказательства. Любовь к приключениям я потеряла в тот день, когда в меня попытались вломиться», — твердо возразила Тия. «Нет, спасибочки. Я как-нибудь и без приключений проживу». Она ничего не могла с собой поделать. Она постоянно озиралась, в переносном смысле, каждый миг ожидая появления чужого корабля. Будут ли они вооружены? Ти невольно вспоминала Пола, ощетинившегося оружием, и представляла, как все эти пушки вдруг нацелятся в ее сторону. Она безоружна. Брони у нее тоже нет. И она даже не очень быстрая. Но зато она ведь мозговой корабль, не так ли? Она получила глубокое и многостороннее образование. Уж, конечно, если она не сумеет спастись бегством от этих людей или перестрелять их, она всегда найдет способ их перехитрить. Ну, конечно. Так вот, если она собирается их перехитрить, первое, что надо сделать, это найти способ не дать им обнаружить себя. Значит, пора использовать расширенные возможности спутника для своей пользы. «Чем ты занимаешься?» — спросил Алекс, когда Тия умолкла на несколько минут, отправляя на спутник набор команд, которые должны были позволить ей использовать его камеры. «Ищу, где бы спрятаться», — сказала ему Тия. «Я тоже могу играть в эти игры. А я меньше их корабля. Мне не нужно целого здания, чтобы укрыться. Однако должна тебя предупредить. Мне придется припарковаться довольно далеко от места раскопок. Так что ты будешь вынужден прогуляться пешочком. Времени на поиски ушло немало». Тия в течение нескольких часов разыскивала подходящее укрытие, а Алекс тем временем готовился как мог к предстоящему походу. Подготовка состояла в основном в том, что он налаживал скафандр для долгого пребывания в нем. Снабдил его изрядным запасом воды и пищевого концентрата. Убедился в том, что все системы скафандра выдержат неделю автономного существования. Мало ли что может случиться. Перезарядил аккумуляторы, трижды проверил защелки, укрепил клейкой лентой те места, которые имеют тенденцию протираться, и подложил мягкие прокладки туда, где скафандр был плохо подогнан. Короче, сделал все, что можно было сделать со скафандром. Оба понимали, что начиная с того момента, как Алекс выйдет из шлюза, и до тех пор, как он вернется, и Тия сможет продезинфицировать и его, и шлюз, ему придется оставаться в скафандре. И вот, наконец, когда в районе раскопок была середина дня по местному времени, Тия отыскала то, что хотела. «Я нашла себе укрытие», — сказала она, нарушив длительное молчание, так что Алекс аж вздрогнул. «Ты готов?» «Настолько, насколько вообще могу быть готов», — сказал он несколько чересчур беспечным тоном. В самом ли деле Алекс чуть-чуть побледнел, или это ей только кажется? Ну что ж, Тия и сама побледнела бы, если бы могла. Она и сейчас так нервничала, что в конце концов ей пришлось слегка подрегулировать биохимический состав своей крови, чтобы успокоиться. «Тогда пристегнись», — сурово сказала ему Тия. «Мы спускаемся внутрь большого циклона, и сейчас нас изрядно поболтает. Дело это непростое, и я не могу обещать, что посадка будет мягкой». Алекс пристегнул не только себя самого, он методично обошел рубку и закрепил или убрал все, что могло слететь со своих мест. И только после этого он лег в стартовое кресло, тщательно пристегнулся, и Тия начала спуск. Поначалу все шло довольно гладко, но потом они достигли плотных слоев атмосферы и угодили в бурю. Яростные ветра швыряли Тию из стороны в сторону, порывы урагана появлялись откуда ни возьмись и бросали корабль то вверх, то вниз, куда угодно, только не туда, куда ему было нужно. Тия пробивалась сквозь бурю с мрачной решимостью, гадая, как же грабители-то ухитрялись садиться в такую погоду. У Мягкотелова в такую бурю просто вырвало бы из рук рычаги управления. Разумеется, они могли садиться под управлением искусственного интеллекта. Искусственному интеллекту достаточно назначить курс, и он станет добросовестно его придерживаться. А с непредвиденными обстоятельствами по пути к месту посадки он в определенных пределах вполне способен справиться самостоятельно. В определенных пределах. В этом-то и засада. Если уж ИИ собьется с намеченного курса, он вообще не будет знать, что делать. «Забудь об этом», — сказала себе Тия. «Для начала тебе нужно сесть самой». Когда они спустились еще ниже, ей уже пришлось иметь дело не только с ветрами, но и со снегом. С настоящей снежной бурей, которая облепила снегом весь корпус, постоянно меняя баланс корабля и вынуждая Тию непрерывно перерасчитывать путь к поверхности планеты. Вот же ирония судьбы. Она, которая ребенком никогда не видела ничего похожего на непогоду, вынуждена теперь бороться с самым бурным разгулом стихии. И тут внезапно, когда Тия уже приближалась к намеченному ущелью, буря улеглась, превратившись в легчайший зефир. Снег падал ровно и красиво, как на картинке, разумеется, полностью заслоняя обзор. Но Тия и так давно уже шла по приборам. Тия отрубила двигатели и включила нулевую гравитацию. Ноль гравитация жрала массу энергии, но это сейчас был единственный способ сохранять контроль над ситуацией. Тия медленно и осторожно опускалась в выбранное ею ущелье. Местечко, которое она себе приметила, было настолько узким, что она еле могла туда втиснуться, а прямо над ним, если только Тия правильно расшифровала полученные со спутника данные, нависала большая снежная шапка. Этого как раз хватит, чтобы устроить лавину и полностью скрыть корабль, если только быть очень осторожной и не обрушить ее преждевременно. Тия протиснулась в ущелье. Его стены были не дальше, чем на ладонь от ее тела. Взглянув мельком на Алекса, она обнаружила, что пилот стиснул зубы и вцепился в подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Он не хуже самой Тии читал показания приборов. Ну да, раньше ей никогда не приходилось садиться в таком узком месте. И, разумеется, она никогда прежде не садилась при условиях, которые в любой момент могут измениться. Если оставшаяся позади снежная буря ворвется в ущелье, она вполне может подхватить Тию и швырнуть ее на скалы. Вот так. Тия вползла в глубину ущелья и почувствовала, как ее ноги надежно вонзились сквозь снег в каменное дно долинки. Да, там внизу хорошая прочная скала. И по обе стороны тоже скалы, покрытые снегом. А наверху — снежная шапка, ждущая своего часа. «Пора!» — Тия врубила внешние динамики и огласила ущелье низким ревом. И мир вокруг обрушился на них. «А ты сумеешь отсюда вырваться?» — в десятый раз спросил Алекс, когда очередной робот вернулся в шлюз, чтобы подзарядиться. «Не волнуйся, все не так плохо», — уверенно ответила Тия. Она чувствовала себя гораздо спокойнее теперь, когда ее скрывал от неба слой снега в 4 метра толщиной. Лавины в горах сходят постоянно. В этом ущелье не было ничего такого, что могло бы предупредить грабителей о том, что их обнаружили, и здесь скрывается корабль. Более того, грабители могли бы ходить прямо над ней, не подозревая о ее присутствии, пока не обнаружат тоннель, который ее роботы прокапывали на поверхность. И то она не думала, что у кого-то из них хватит наглости заползти в тоннель, который вполне может оказаться входом в логово крупного хищника. «А если все не так плохо?» — капризно осведомился Алекс. «Отчего же тогда роботам требуется целая вечность, чтобы протопить тоннель наружу?» «Потому что эти маленькие роботы совершенно не предназначены для подобных работ», — ответила Тия со всем доступным ей терпением. «Это сварщики, а не снегоочистители. И им еще приходится ставить в тоннеле пластиковые подпорки, чтобы он не обрушился и не похоронил тебя под снегом». Алекс покачал головой, и Тия решила, что объяснять бесполезно. «Как бы то ни было, они уже почти прорылись наружу», — сказала ему Тия. «Так что пора тебе надевать скафандр. Так, по крайней мере, ему будет чем заняться». «Я уже почти сросся со своим скафандром, и мне это не нравится», — пожаловался Алекс. «Я вижу нутро этого скафандра чаще, чем свою каюту». «Ну, тебе ведь никто не обещал предоставить в этом рейсе удобство высшего класса», — поддразнила его Тия, стараясь не показывать, как нервничает она сама. «Слушай, у меня идея. Может, попросить одного из роботов повесить у тебя в шлеме красивые занавесочки?» «Нет уж», — скривился Алекс. «Знаешь, что я тебе скажу? Если уж мне приходится проводить столько времени в этой проклятой штуковине, надо будет встроить в нее кое-какие удобства или потребовать, чтобы мне выдали более новую модель». Он немного подвигался, убеждаясь, что все сочленения работают нормально. «Его гигиенические приспособления оставляют желать лучшего». «Я передам ваши претензии стюарду», — ответила Тия. «Ну а пока...» Роботы закончили рыть тоннель. «Похоже, теперь мой черед», — Алекс вздохнул. «Надеюсь, снаружи будет не так холодно, как кажется». Алекс полз наверх по длинному покатому тоннелю, освещая себе путь светом нашлемной лампы. Хотя смотреть было особо не на что. Белый сверкающий коридор, который тянулся все вперед и вперед, уходя в ледяную тьму. Казалось, еще немного, и Алекс окажется навеки погребен во льду. Пластиковые подпорки были такие же белые, как снег, и их было совсем не видно, если не знать, что искать. Ну да, наверное, так и должно быть. Но тем не менее, Алекс был рад, что они есть, иначе все эти тонны снега и льда могли бы в любой момент обрушиться на него. «Прекрати!» — — резко сказал себе Алекс. Нашел то же время развивать у себя клаустрофобию. И тем не менее, тоннель действительно казался бесконечным. Алексу сделалось холодно, он продрог до костей. Это не был физический холод. Судя по показаниям приборов, с температурой его тела все было в порядке. Его леденила эта стерильная пустота, это одиночество. «Ну вот, снова ты, прекрати». Ему кажется, или снег вокруг действительно становится светлее. Алекс отключил фонарь, и да, верно, сквозь снег и лед сочился холодный голубой свет. И впереди? Да, впереди показался конец тоннеля, как и было обещано. Круглый белый глаз, который пялился на него сверху. Алекс пополз быстрее, торопясь выбраться из норы. Обратный путь покажется пустяком по сравнению с этим долгим, нудным путешествием. Сесть, оттолкнуться, и он покатится вниз до самого шлюза. Алекс выполз под густо падающий снег и обнаружил, что роботы потрудились даже лучше, чем рассчитывали они с Тией. Выход из тоннеля находился за пределами обвала, как раз под нависающим выступом скалы. Наверное, на этом самом выступе и скапливался снег. Неудивительно, что он завалил Тию слоем толщиной в 4 метра. По счастью, снег легко тает. Когда понадобится взлететь, она может направить вверх пламя из своих вспомогательных двигателей и повысить температуру внешней обшивки. И тогда все это обратится в воду и пар. Ну, по крайней мере, теоретически. Это все при условии, что не пойдет дождь, который растопит ее снежный покров еще до того, как это понадобится. По расчетам Тии, сейчас время шло к вечеру, и Алексу надо было дойти до места раскопок и немного оглядеться до наступления темноты. После этого будет разумнее всего где-нибудь укрыться, свернуться клубочком и постараться заснуть. На этот раз Алекс постарался смягчить все неудобные места в скафандре и надел под него старый уютный спортивный костюм. Так что спать в этом будет не более неудобно, чем на некоторых койках в бытность его курсантом. Он направился в сторону раскопок, ориентируясь по карте, выведенной на дисплей на внутренней поверхности шлема. «Тия!» — окликнул он. «Тия, отзовись!» «Я тебя прекрасно слышу, Алекс!» Тут же откликнулась она. Просто удивительно, как легко представить ее обычной девушкой, которая сидит на корабле, не отрывая глаз от экранов, на которых обозначено его местонахождение, нажимая кнопки на панели связи. «Прекрати. Картинка, конечно, соблазнительная, но она сулит тебе куда больше неприятностей, чем те, в которые ты уже влип». «Да, Тия, это то самое место». Он включил внешний обзор своего скафандра и показал Тии всю долину, где находились пещеры. Он стоял на скалах над долиной, и она была видна целиком. Судя по всему, здесь часто свирепствовали бури. Здания были выстроены под защитой скал, а сами скалы были так источены господствующими ветрами, что походили скорее на гребни волн. Понятно, отчего существа, построившие эти здания, предпочитали округлые формы, чтобы ветрам было не за что зацепиться. «Это похоже на какие-нибудь архитектурные сооружения из твоих баз данных?» — спросил Алекс, обводя взглядом здание. «Я лично ничего подобного не припоминаю». «Я тоже», — ответила Тия. В ее голосе явственно звучало восхищение. «Потрясающе! И ведь это не металл. Как ты думаешь, не может ли это быть керамикой?» «Возможно, какой-то синтетический материал», — предположил Алекс. «Знаешь, невзирая на здешнюю заразу, археологи будут убивать друг друга за право вести здесь раскопки». «Как? Ну как тот разведчик мог обозначить все это унылым наличием остатков построек?» «Ну, этого мы никогда не узнаем», — ответила Тия. «Ладно, поскольку вряд ли в этом районе может быть два таких места, и эти здания совпадают с тем, что мы видели на снимках Хэнка, мы можем как минимум предположить, что это та самая планета. Что касается пещер...» «Я спускаюсь туда», — сказал Алекс, нащупывая в снегу опору для ног. Снег поскрипывал у него под подошвами. Алекс спускался боком, осторожно выбирая, куда наступить. Теперь, когда он выбрался из ущелья, где находилась Тия, повсюду виднелись следы оттепелей, сменявшихся новыми заморозками. Под тонким слоем свежевыпавшего снега была грязная корка старого наста, так что спускаться здесь было довольно опасно. «Кстати, ветер усиливается. Думаю, эта метель нас догнала», — «Да, похоже», — уныло ответил Тия. «С этим они уже ничего поделать не могли». Перевалив через край долины, Алекс увидел внизу пещеры, или точнее хранилище. Высеченные в относительно защищенном от ветра ущелье, рассекающем долину надвое. Кроме пещер, там были еще какие-то здания и нечто вроде пилонов. Но Алекса интересовали прежде всего пещеры. Правильные овальные отверстия в земле и скале, заделанные чем-то вроде цемента, материала, слегка отличающегося по цвету от окружающей почвы и камня. Ближайшие к нему пещеры были все еще заделаны. Те, что находились ближе к зданию с появляющейся и исчезающей крышей, были вскрыты. Пробираясь в сторону зданий, Алекс, к своему облегчению, обнаружил нечто вроде лестницы, высеченной в скале и ведущей вниз, на дно ущелья. Лестница была немного скользкая, но стоящее перед ней здание все же отчасти защищало от ветра, и спускаться здесь было не так опасно, как по склону. Хорошо, что содержимое каюты на корабле Хэнка и снимки, сделанные им, подготовили Алекса к тому, что он увидел. Склон долины, куда открывались пещеры-хранилища, выглядел как нутро пещеры Али-Бабы. Хранилища оказались куда меньше, чем думал Алекс. Щели, окошки в их стенах были крохотными и очень узкими, чего и следовало ожидать при таком суровом климате. Из-за этого хранилища на снимках выглядели куда больше. На самом же деле они были высотой по грудь Алексу и не более 2-3 метров в глубину. Но этого было более чем достаточно, чтобы вместить воистину царские сокровища. Многого грабители даже не стали брать. В одном из ближайших хранилищ лежали керамические статуэтки и сосуды, которые грабители явно сочли не имеющими ценности. Некоторые были даже разбиты небрежными руками. Алекс гневно поморщился. Десятки хранилищ были открыты и опустошены подчистую. Примерно в 10 остались лежать кое-какие предметы, которые были сочтены менее ценными. И еще десятки, пока не вскрытые, уходили вдаль вдоль стены ущелья. Вход в одно из хранилищ был запечатан чем-то вроде огнемета, оружие из которого полили до тех пор, пока камень не расплавился, смешавшись с жидким металлом, образовав новую, нерушимую затычку. «Как ты думаешь, не отсюда ли началось распространение заразы?» — сказала Тия ему на ухо. «Во всяком случае, думаю, что это вполне вероятно», — рассеянно ответил Алекс. «По крайней мере, я на это надеюсь». Теперь, когда перед Алексом воочию предстала перспектива заразиться жуткой болезнью, блеск металла и бесценных сосудов утратил все свое очарование. «Так это или нет, а скафандры я ни за что не сниму, какие бы замечательные вещи ни были там, снаружи». В его памяти жуткими призраками всплыли Хэнк и тот, первый заболевший. Скафандр казался Алексу уже не тюрьмой, а самой замечательной вещью во Вселенной. «Мой славный, надежный скафандр». Тем не менее, Алекс направился дальше, к уже вскрытым хранилищам, компенсируя меркнущий дневной свет светом своего налобного фонаря. Сами хранилища были очень древние, это было ясно потому, насколько выветрились сооружения и сколько грязи и щебня было навалено вдоль стен ущелья. Грабители, должно быть, вскрыли одно из хранилищ чисто из любопытства или случайно, разыскивая что-то другое. Быть может, они исследовали этот район в поисках надежного убежища. Но что бы ни заставило их отрыть первое из хранилищ, после этого они убрали все, что накопилось вдоль стены, открыв и остальные сокровищницы. Да, все действительно выглядело так, словно здесь хранились сокровища, награбленные на сотнях планет. Алекс принялся тщательно снимать опустошенные хранилища. Тия же записывала все, даже мельчайшие детали того, что попадало в поле зрения его камеры. Благодаря этому, даже если грабители успеют уничтожить еще какие-нибудь ценности, хотя бы записи останутся. Некоторые вещицы Алекс поднял и положил в свой заплечный мешок. Например, любопытную металлическую книжечку. Алекс сделал еще шаг, потянувшись за валяющейся на земле керамической статуэткой какого-то крылатого двуногого существа. «Алекс!» — вскричала Тия. Он испуганно отдернул руку. Его пальцы сжали пустоту. «Чего?» — отозвался он. «Я только хотел...» «Алекс, возвращайся немедленно!» — потребовала Тия. «Только что пришел сигнал. Они вернулись и явно собираются приземлиться прямо сейчас. «Алекс!» — воскликнула Тия. Ее приборы показывали, что пираты готовятся к приземлению, а Алекс тем временем направлялся не к ней, а в противоположную сторону. «Алекс, что ты делаешь?» Стало уже так темно, что видно было плохо, даже ей. А уж каково ему, Тия себе и представить не могла. «Я собираюсь спрятаться на верхнем этаже одного из зданий и понаблюдать за этими клоунами», — спокойно ответил Алекс. «Тут есть одно место, где я могу войти приблизительно на уровне второго этажа. Видишь?» Алекс был прав. По полуразрушенной стене он мог легко подняться к узкой щели окну второго этажа. А очутившись там, он мог укрыться так, что его не будет видно с земли. А следы его заметет за несколько минут. Метель разыгрывалась все сильнее. «Но...» — возразила Тия. — Ты же там один! Она пыталась мыслить здраво, но в голове у нее кружилось тысяча вариантов развития событий, один другого ужаснее, и это сводило с ума. — Если тебя поймают, я ничем не смогу тебе помочь. — Не поймают, — уверенно ответил Алекс и полез наверх. В любом случае бежать было поздно. Пираты садились. Даже если он уйдет прямо сейчас... Ему ни за что не успеть вернуться к тоннелю до того, как они приземлятся. А если у пиратов есть инфракрасные сенсоры, они сразу заметят человека, бредущего по снегу. Тия ввела себе в кровь успокоительное и попыталась оставаться спокойной, как сам Алекс. Но успокоительное не помогало. За то время, пока грабители огибали противоположную сторону планеты, Алекс достиг первого ряда окон щелей. Он двигался уверенно и неторопливо, настолько неторопливо, что Тии хотелось заорать на него, чтобы он поспешил. Когда они вошли в атмосферу, Алекс достиг пролома на втором этаже. И как раз в тот момент, когда он перевалился через край пролома, оказавшись в темноте и в относительной безопасности, пиратский корабль завис над долиной, озарив ее своими прожекторами, прорезав яркие дорожки среди тьмы и падающего снега. Алекс воспользовался светом, чтобы осмотреть комнату, куда он ввалился. Пока комната была освещена, он лежал неподвижно. Ничего особенного в комнате не было. Пустое помещение с изогнутой внутренней и внешней стеной, во внутренней стене единственная дверь, по обе стороны глухие стены. Примерно половина сводчатой крыши провалилась внутрь. Короче, ничего особенного. Под проломом громоздилась снежная куча. Окна у соединения боковой и наружной стены были еще целы, и пол был относительно чист. Туда Алекс и направился. Отсюда открывался великолепный вид как на хранилище, так и на здание, куда медленно опускался корабль пиратов. Тия внимательно наблюдала за их маневрами и пришла к выводу, что, пожалуй, верно догадалась насчет системы, управляемой искусственным интеллектом. Корабль двигался рывками, которые у Тии всегда ассоциировались именно с ИИ. Она все боялась, что пираты перехватят сигналы, идущие от скафандра Алекса. Но они, по всей видимости, не рассчитывали на то, что кто-то может обнаружить это место. И никаких мер предосторожности не принимали. Они не установили ни маячков, ни сигнальных устройств, и после того, как приземлились и стали выходить из корабля, они совершенно не старались соблюдать тишину. С другой стороны, при такой ужасной погоде опасаться им действительно было нечего. Снежная буря становилась все неистовее, и ни один ИИ не смог бы посадить корабль при таком ветре. Тия порадовалась, что Алекс находится в укрытии. Однако буря не помешала грабителям отправить людей, чтобы вскрыть еще одно хранилище. Тия не поверила своим сенсорам, увидев через камеру Алекса полдюжины фонарей, ползущих по дну ущелья в сторону Алексова укрытия. Переключившись на инфракрасное зрение, Тия увидела, что людей там втрое больше. Один фонарь был на троих. Скафандров ни на ком не было, но все были одеты в костюмы, предназначенные для выживания в условиях сильного холода. «Просто не верится», — пробормотал Алекс. «И мне тоже», — негромко отозвалась Тия. «Еще немного, и эта метель превратится в настоящую бурю. Они с ума посходили». Тия просканировала диапазон радиоволн в поисках частоты, на которой поддерживали связь пираты. Найти ее оказалось несложно, и первое, что она услышала, была брань, от которой вяли уши. Пока Алекс пытался устроиться поудобнее в своем убежище, люди, находившиеся внизу, вскрыли еще одно хранилище и принялись выгребать оттуда бесценные, судя по всему, артефакты и грузить их в мешки так небрежно, словно имели дело с булыжниками. Тия скривилась, зная, что Алекс, по всей вероятности, испытывает те же самые чувства. Грабители явно чувствовали, что время работает против них. Судя по тому, в какой спешке они трудились, они знали, что буря еще усилится. Человек, сидевший у радиопередатчика на корабле, непрерывно сообщал им о развитии ситуации и вскоре принялся повторять, что пора возвращаться, иначе буря так разыграется, что они просто не смогут пройти несколько сотен метров до корабля. Под открытым небом они бы не выжили, даже в своих костюмах. Но Алекс, одетый в скафандр, мог пережить практически любую непогоду. Благодаря дисплеям внутри шлема он мог передвигаться в темноте. Быть может, он сумеет пробраться обратно к ней под прикрытием снежной бури? По крайней мере, попробовать стоило. Главарь грабителей наконец обратил внимание на предупреждение радиста. «Ладно, не зуди, мы возвращаемся», — буркнул он. Фонари отвернулись от хранилища и медленно поползли назад вдоль ущелья. Радист умолк. Секунду спустя в другом конце ущелья вспыхнул маячок, еле видимый сквозь снежную пелену. Скоро фонари пиратов потерялись во тьме и густом снеге. Потом и маячок потух. Ветер усилился. «Алекс?» — спросила Тия. «Как ты думаешь, не пора ли тебе возвращаться?» «А ты записала, как я там был?» — спросил Алекс. «Все записала. Все до последнего шага», — заверила его Тия. «Думаю, я смогу указать тебе дорогу. Лучшего шанса, чем теперь, у тебя не будет. В хорошую погоду ты не успеешь пройти и двух шагов, как тебя заметят». Алекс снова выглянул в окно. Его камера показала то, что он видел. Почти ничего. За пределами здания была сплошная стена ветра и снега. Даже Тия не могла ничего разглядеть. «Да, ты права», — сказал он. «Надо попробовать. Лучшего шанса действительно не будет». Не обращая внимания на тьму за прозрачным окошком шлема, Алекс сосредоточился на данных, появляющихся на дисплее. Это как полет вслепую или передвижение в виртуальной реальности. Не обращай внимания на то, чего хочет от тебя твое зрение и прочие чувства. Сосредоточься только на приборах. Сейчас приборы говорили ему, что он находится у входа в ущелье, где скрывается Тия. Путь сюда был долгим и опасным. Скафандр спасал от всего, чем грозила снежная буря, но один неверный шаг, и от падения в пропасть не спасло бы ничто. И от лавины тоже. В таких условиях снег наметает быстро, и лавины сходят часто. Ему помогало то, что он думал о Тии, такой, какой он себе ее представлял. Это согревало его изнутри. В его левом ухе непрерывно звучал голос Тии. Она рассказывала ему о том, что удалось опознать на снимках, которые они сделали до прибытия пиратов. Таким образом, она старалась его подбодрить. Иногда Алекс отвечал ей, но в основном слушал. Тия была теплом и жизнью в этом мире тьмы и холода. И пока Алекс мог представлять ее себе сидящей в пилотском кресле со сверкающими глазами и лукавой улыбкой, он находил в себе достаточно сил, чтобы брести по колено в снегу. Но он устал. Ужасно устал. Ему так хотелось ненадолго прилечь и отдохнуть, чтобы снег прикрыл его легким одеялом. «Алекс, ты пришел!» — сказала вдруг Тия, оборвав саму себя на полуслове. «Куда?» — тупо спросил Алекс. Он так устал. «Ты на месте. Вход в тоннель где-то рядом». Настойчивый тон Тии вывел Алекса из ступора, в котором он пребывал. «Пошарь вокруг себя, у стены ущелья. Возможно, вход замело снегом, но он точно где-то рядом». Об этом он даже не подумал. А что, если вход вообще засыпало, и он застрянет тут посреди снежной бури, одинокий и беззащитный? «Прекрати», — сурово сказал он себе, — «прекрати немедленно. Все с тобой будет в порядке». Обогреватели скафандра рассчитаны на работу в космосе. Какая-то несчастная метель им не страшна. Да, если только они не сломаются. Алекс дернулся вправо, вытянув руки, и принялся лихорадочно нащупывать стену ущелья. Он споткнулся в спешке и ударился головой. По счастью, лицевая пластина была изготовлена из более прочного материала, чем обычный полиглаз. В голове зазвенело, но шлем выдержал. Так, вот она, стена ущелья. Но где же? И тут почва ушла из-под ног, и Алекс полетел вниз. Он завопил от страха, ударился затылком. Он все падал. Падал. Нет. Нет. Он не падал. Он скользил. Он провалился в тоннель. Алекс поспешно растопырил руки и ноги, чтобы упереться в стенки тоннеля и замедлить скольжение, и включил налобный фонарь. Посреди снежной бури фонарь все равно был бесполезен. Он и теперь был практически бесполезен. Однако Алекс рассмеялся от радости при виде света, который отражался от белого льда у него над лицом. Свет! Наконец-то! А где-то снизу вспыхнул другой, более яркий свет. Дальний конец тоннеля лучился теплым белым светом. Кия открыла шлюз и включила внутри свет. Алекс летел им навстречу по длинному темному тоннелю, не задумываясь о том, не ушибется ли он. Главное, что он скоро будет дома. Дома. Глава 9. Шорох локаторов был словно прикосновение шелка к коже Тии, в те времена, когда у нее была кожа, как отдаленный, почти неслышный звук. Она старалась держаться как можно тише, не подавая ни малейших признаков жизни. «Нас тут нет, вы нас не отыщете. Почему бы вам не набить поскорее свои трюмы и не убраться отсюда?» То, что казалось хорошим укрытием, теперь стало ловушкой. Тия отключила все приборы, какие могла. Алекс старался двигаться как можно меньше. У них не было возможности выяснить, какими именно следящими системами снабжен корабль пиратов. Так что они действовали, исходя из предположения, что любой подозрительный шорох может сообщить врагу об их существовании, если не об их местонахождении. Неизвестно, почему поначалу грабители вели себя столь небрежно. Из-за бури или от того, что их обуяла алчность. А возможно, их насторожило что-то из того, что делали Тия и Алекс. Но теперь они действовали именно так, как Тия ожидала с самого начала. Расставили сигнальные маячки и охранные системы. Весь район время от времени прошаривали локаторами, так что Алексу нечего было и думать во второй раз дойти до развалин. И мало того, на орбите висело еще два корабля, прибывших во время снежной бури. Один из этих кораблей проверил спутник. Обнаружили ли они изменения, сделанные Алексом, или это была стандартная процедура, которую они выполняли каждый раз, как появлялись здесь? Тия этого не знала и узнать не могла. Как бы то ни было, из-за них нечего было и думать о том, чтобы улететь, и она не собиралась ничего передавать на спутник. Спутник по-прежнему посылал сигналы, и Тия надеялась, что это лишь потому, что пираты не стали проверять его слишком тщательно. Но вдруг пираты хотят усыпить их бдительность, заставить их почувствовать себя в безопасности? Большую часть времени Алекс с Тией изучали голоснимки и те немногие артефакты, которые Алекс сумел принести из хранилищ. Разумеется, после того, как Тия простерилизовала их всеми доступными ей способами. «В конце концов», — говорила себе Тия, — «не останутся же пираты тут навсегда». Или останутся? А вдруг они уже догадываются, что Тия здесь? Ведь кто-то на станции Пресли пронюхал о том, что им удалось разузнать от Хэнка о его грузе. Возможно, утечка информации распространилась и за пределы станции? Тии было страшно, и она не решалась сказать об этом Алексу. Она чувствовала себя напряженной, как натянутые струны, и снять напряжение не было никакой возможности. Тия знала, что и Алекса мучают те же самые мысли, хотя он никогда не высказывал их вслух. Вместо этого он полностью сосредоточился на загадочной книжечке из металлических пластин, которую принес из сокровищницы. Вдоль правого края каждой пластины тянулись какие-то письмена, вдоль левого — полоска с необычным матовым покрытием. Но главное, что середина каждой страницы была покрыта мелкими, как булавочные уколы, точками, которые складывались в узоры. Очевидно, изображение созвездий. Тия с Алексом оба посвятили немало времени изучению звездного неба, и потому сразу опознали в этих изображениях астронавигационные карты. Но для чего были нужны эти карты? И главное, что служило отправной точкой? Судя по всему, определить это не представлялось возможным. Кто же изготовил эти карты? Письмена представлялись смутно знакомыми, но определить, почему именно, не могла даже Тия. Этой загадки было достаточно, чтобы поглотить все внимание Алекса. но недостаточно, чтобы занять Тию. Проще было наблюдать за своим пилотом. Тия смотрела, как он сидит в кресле. Необычное, но красивое лицо, сосредоточено. Единственная лампа освещает его голову, склоненную над артефактом. Прочая часть рубки погружена во тьму. По экрану ползут строки данных. Это было похоже на сцену из триллера. Герой выжидает. Он изнывает от напряжения, но не желает показывать своей уязвимости. А где-то поблизости караулит враг. У него в руках бесценные данные, и герой не может допустить, чтобы они достались врагу. Он думает о своей возлюбленной, которую оставил дома, не зная, увидится ли он с ней снова. Тресни моя капсула. Нет, такие мысли до добра не доведут. Тия не могла ни расхаживать взад-вперед, ни грызть ногти. Она не могла даже почитать что-нибудь, чтобы отвлечься. Наконец она включила одного из роботов и потихоньку отправила его в каюту к Алексу, чтобы прибраться там. Там ведь было не убрано с тех самых пор, как они улетели с базы. Уборка Алекса сводилась к тому, что он распихивал вещи по ящикам и шкафчикам и с грехом пополам закрывал дверцы. Почистить его одежду сейчас нельзя, но как только они оторвутся от погони, если они оторвутся от погони, и если они сумеют выбраться из-под второй лавины, которая сошла на них после снегопада. Теперь над ними возвышалось уже не 4, а все 8 метров снега. Не факт, что она сумеет все это растопить. Прекрати, как-нибудь да выберемся. Тия аккуратно разбирала ящик за ящиком, раскладывая по местам чистые вещи и унося прочь ношеные. Делать это приходилось очень осторожно, потому что между тряпками валялось немало мелких вещиц. Однако она никак не ожидала найти того, что было засунуто в груду постельного белья. Это был голокуб. С нею самой. Тия снова и снова крутила куб в держателях робота, меняя картинки. Все они были знакомые. Она до болезни, она на дне рождения, она в обнимку с Мишкой Теодором. А вот она в своем новом скафандре стоит на фоне фрагмента стены, покрытой письменами эскайцев. Смешная картинка. Мама из-за нее смеялась над папой, потому что тот по привычке навел камеру не на дочку, а на письмена. Так что Тия получилась где-то сбоку и не в фокусе, зато письмена были видны вполне отчетливо. И тут Тию осенило. Письмена. Вот где она их видела раньше. Да. Эти были высечены на камне, а не написаны, а века и песчаные бури стерли их почти до полной неузнаваемости. И письмена эти были округлыми, в то время как в книжечке письмена угловатые. И тем не менее. Тия быстро сравнила те и другие надписи между собой, и ее посетило новое озарение. «Алекс!» — возбужденно шепнула она. «Смотри!» Когда Алекс поднял голову, она вывела на экран письмена со старого голоснимка, взяла надпись с третьей страницы металлической книжечки и наложила одну на другую. Если не считать различий в стиле надписей, обе были абсолютно идентичны. «Эскайцы», — ошеломленно пробормотал Алекс. «Духи космоса. Так эта книжечка изготовлена эскайцами?» «Думаю, эти хранилища и здания возведены какой-то расой, которая хорошо знала эскайцев», — сказала Тия. «Но даже если нет...» «Алекс, как ты думаешь, нельзя ли предположить, что на этих картах изображена родная планета эскайцев? Главное ее вычислить». «Думаю, это логично», — ответил он, поразмыслив. «Вот, погляди на эту матовую полоску. Такая есть на каждой странице. И всегда на одном и том же месте, у самого края. Могу поклясться, что это нечто вроде носителя информации, возможно, оптического». «Дай-ка мне на нее взглянуть», — потребовала Тия. «Отнеси ее в лабораторию». Теперь ей тоже было чем заняться. Это помогало не думать о нем. А Алексу ничего не оставалось, как читать и размышлять. Тия направила все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы на исследование артефакта. Он же пялился в экраны и изо всех сил надеялся, что пиратам не придет в голову поискать под снегом большие массы металла. Чтение скоро надоело. Музыку слушать было нельзя, их могли обнаружить, даже если слушать в наушниках. А наушников Алекс терпеть не мог. Смотреть развлекательные фильмы Алекс никогда не любил, и кроме того, шуму от них не меньше, чем от музыки. Оставалось лежать в темноте наедине со своими мыслями. а мысли неизменно возвращались к Тии. Алекс теперь очень много знал о ее детстве. Сперва он отыскал все общедоступные данные, а потом совершил нечто немыслимое, по крайней мере для человека, участвующего в программе «Мозг-тело». Он связался с доктором Кеннетом и доктором Анной и выжил из них всю возможную информацию. Не очень тонкий ход, конечно, но они отнеслись к нему с пониманием. Разумеется, если бы об этом стало известно в курьерской службе, Алексу было бы не сдобровать. Потому что его отношение к Тии имело нехорошее название — «навязчивая идея». После той единственной попытки найти себе случайную партнершу, Алекс совершенно забросил женщин, потому что каждый раз выбирал тех, что были похожи на Тию. Он надеялся, что со временем это пройдет, что рано или поздно чары развеются. Ведь все равно это ни к чему не приведет. Но до тех пор будет только разумно постараться как можно больше узнать о Тии. По крайней мере, сам Алекс так себе говорил. Ведь Тия — уникальная личность. Самая взрослая из детей, которые когда-либо были помещены в капсулу. С таким человеком надо быть очень осторожным. Стандартная схема взаимоотношений мозга и тела здесь не подойдет. И вот теперь Алекс знал, как она выглядела в детстве. И благодаря компьютерной модели знал, как бы она выглядела сейчас, если бы не заразилась этой ужасной болезнью и стала взрослой девушкой. Да что там? Они могли бы даже вместе учиться в академии, если только Тия не решила бы пойти по стопам своих знаменитых родителей. Алекс знал большую часть подробностей не только ее докапсульной жизни, но и ее учебы в Институте экспериментальной медицины. Он знал о Тии столько, словно был ее родным братом. Вот только чувства, которые он к ней испытывал, были далеко не братскими. Но Алекс сказал себе, что его чувства чисто братские, что он не собирается влюбляться в какой-то призрак и что все будет нормально. Более того, он сам в это верил. Пока не встретился с Хрией Шанс и ее стрелком. Едва увидев их на экране, Алекс тут же понял, что Хрия и Нил составляют единое целое. Любой, кто хоть чуть-чуть разбирается в языке человеческого тела, понял бы это сразу. А уж тем более человек, знающий Хрию настолько хорошо, как Алекс. И собственная первоначальная реакция на эти отношения застигла его врасплох. Зависть. Самое, что ни на есть, черная зависть. Нет, не ревность. Хрия никогда не интересовала его как женщина. Более того, по-своему Алекс был рад за нее. Несмотря на все ее богатство, жизнь у Хрии была довольно непростая. Высшая семья, четверо достойных братцев и сестриц, старательно приумножающих фамильное богатство и престиж. И она, единственная паршивая овца в этом стаде, хотевшая чего-то большего, чем высокое положение в обществе. Место в совете директоров и брак по расчету, без любви и страсти. И только после того, как Хрия пригрозила опозорить всю семью, поклявшись, что вступит в самую жуткую рок-группу и станет выступать под своим настоящим именем, ей разрешили учиться в академии под псевдонимом. Нет, Алекс был рад за Хрию. Она обрела именно такую жизнь и именно таких товарищей, о каких мечтала всю жизнь. Но и Алекс мечтал о том же. Только он хотел, чтобы во втором кресле у него за спиной сидела Тия и никто другой. Или пусть Тия сидит впереди, а он сзади. Неважно, кто будет командиром, главное, чтобы она была рядом. Внезапно нахлынувшие чувства оказались настолько мощными, что Алекс просто не знал, что с этим делать. Поэтому он попытался их скрыть, но вышло это довольно неуклюже. По счастью, все, кого этого касалось, приписали его мрачность боли от ушибов и действия обезболивающих пилюль, которых он наглотался. «Если бы только... я влюбился в девушку, к которой невозможно прикоснуться, которую невозможно обнять, которой даже нельзя сказать, что я ее люблю», — в отчаянии думал Алекс, стискивая подлокотник своего кресла. «Я... Алекс», — шепнула Тия. Ее голос показался неестественно громким в безмолвии корабля. Даже система вентиляции работала на минимуме. «Алекс, я расшифровала систему кодировки. Это жестко прошитый двоичный код. Думаю, это навигационные указания, которые имеют отношение к звездной карте. Как только я обнаружу какую-нибудь зацепку, я почти наверняка смогу расшифровать этот код. Однако у меня уже есть кое-какие идеи, потому что я опознала некоторые иероглифы, обозначающие названия мест. И да, мы были правы. Я уверена, что здесь указан путь ко всем базам искайцев от их родной планеты. Так что если только мы сможем обнаружить какую-то конкретную базу, мы сможем проследить обратный путь. Родная планета искайцев — это то, что она мечтала найти с самого начала. Радость за Тию на время вытеснила все остальные чувства. Но почему они пользовались настолько примитивными картами? Нет, нам-то это только на руку, но если уж они сумели выйти в космос, почему они не изобрели чего-то получше? Ну, зато этот носитель довольно сложно повредить. Ты просто представить себе не можешь, насколько он надежен. Так что можно понять, почему они предпочли его диском, который всегда можно стереть с помощью мощного магнитного поля. А что до того, почему настолько примитивны сами карты, насколько я понимаю, у них не было сингулярных двигателей, и они могли летать только от звезды к звезде, используя их как опору. Не знаю почему. Возможно, тут есть ответ и на этот вопрос, но я пока не могу его найти. Ее голос звучал как-то странно и подавленно. Что, они прыгали от системы к системе, как корабли дальней разведки? Удивился Алекс. Но ведь на такие полеты могут уйти годы и годы. Может быть, это их не волновало. А может быть, они не переносили гиперпространство. Теперь Алекс узнал тон, которым она говорила. Тия нашла то, что искала. Но, похоже, это не привело ее в особый восторг. «Послушай, нам ведь не обязательно это делать», — заметил Алекс. «Когда мы выберемся отсюда, нам достаточно будет найти путь к планете искайцев, сделать пару прыжков, и мы станем всезвездными знаменитостями. Все, что нам нужно, это забыть о своих обязанностях», — резко сказала она. «Или забыть передать в институт эту книжечку вместе с прочей добычей и подождать, пока нам дадут достаточно длинный отпуск. Или отдать ее, рассчитывая на то, что никто, кроме нас, не догадается о смысле и значении находки». Оставить книжечку себе было никак нельзя, и Алекс сходу отмел эту идею. «Конечно, они ни о чем не догадаются», — уверенно сказал он. «Что они понимают в звездных картах?» «Ты ведь сама не раз говорила, что институтские археологи слишком узко специализированы, и им не хватает широты взгляда. Думаю, нет ни малейшего шанса, что в ближайшие 4-5 лет кто-нибудь догадается, что это за книжечка. Но да, ты права. У нас есть обязанности. У нас действительно жесткий контракт с институтом. Нам придется подождать до тех пор, пока мы не сможем откупиться или не получим долгий отпуск». «Меня не это тревожит», — сказала Тия очень тихо. «Это вопрос этики. Если мы утаим эту информацию, чем же мы лучше тех пиратов?» «Что ты имеешь в виду?» — изумился Алекс. «Утаивать информацию — это же все равно, что заниматься компьютерным пиратством. А мы застопорим таким образом не только данные, но и карьеру того, кто теперь занимается искайцами. Кажется, это доктор Лана Коуртни Рэй. На самом деле, если мы это утаим, получится, что мы украли ее карьеру. В смысле, мы с тобой ведь даже не настоящие археологи». В ее голосе явно звучало отчаяние. «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». Да, Алекс все понимал. И даже слишком хорошо. Он не раз видел, как его родители обходили люди, которые вовсе не заслужили повышения, зато оказались просторопнее и имели нужные связи. Видывал он такое и в академии. Это было несправедливо и нечестно. Но ведь мы не можем сделать все сразу, как в фильмах, где герои отражают нападение пиратов, одновременно проводя операцию на мозге, медленно произнес он. Тия грустно хихикнула. «Я начинаю думать, что все, что мы можем, это хорошо делать свою собственную работу». Алекс откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. «Забавно. Когда мы планировали эти поиски, все было замечательно. Но на самом деле мы не можем просто взять и улететь. У нас есть свой долг. Люди на нас рассчитывают». Не то чтобы Тия вздохнула, но ее голос был полон сожаления. «Это вопрос не только этики, но еще и приоритетов. Мы можем просто продолжать делать то, что считаем нужным. И Хрия Шанс действительно была права, когда указала, что они с Нилом и Полом не смогли бы опознать место, откуда распространяется зараза. А мы сможем. Она понимает, когда следует уступить дорогу специалистам. Мне, конечно, не хочется отказываться от своей мечты, но в этом случае мечта была совершенно детская, и теперь настало время взрослеть и оставить игрушки другим, твердо сказал Алекс. Может, мы и могли бы продолжать делать вид, будто мы настоящие археологи, добавила Тия. Но тогда мы испортим чью-то карьеру и превратимся просто во второсортных, хотя и очень, очень удачливых кладоискателей. Алекс вздохнул за двоих. И все нас возненавидят. Все, кого мы уважаем, будут презирать и ненавидеть нас. Мы прославимся, да, но настоящими археологами мы не станем. Воцарилось долгое молчание. «Алекс», — сказала наконец Тия, — «знаешь, я думаю, надо просто упаковать эту книжечку вместе с прочими нашими находками и приложить к ней все наши догадки. И продолжать по-прежнему быть замечательной курьерской командой. Даже если развозить почту и припасы, ужасно скучно». «Ну, сейчас-то как раз не скучно», — уныло возразил Алекс. «Оно бы хорошо, кабы было скучно». На этот раз молчание продлилось еще дольше. Потом Тия издала тихий звук. Если бы она была обычным человеком, Алекс подумал бы, что она всхлипнула. «Лучше бы ты не напоминал», — сказала она. «Почему?» «Потому что теперь мне кажется, будто мы отсюда никогда не выберемся, и что они нас вот-вот найдут». «Прекрати», — отрезал Алекс, уловив в ее голосе панические нотки. «Не могут же они болтаться тут до бесконечности. Как минимум у них кончатся припасы». «Так и у нас тоже», — возразила Тия. «И терпение тоже». «Тия, ну подумай сама. Ведь это же пираты, и они даже не знают о том, что тут кто-то есть. По крайней мере, наверняка они этого знать не могут. Даже если они станут нас искать, все равно они ничего не найдут и улетят прочь, чтобы продать награбленное». Алексу отчаянно хотелось встать и начать расхаживать взад-вперед, но он боялся наделать шума. «После того, как они уберутся, мы тоже сможем улететь». «Ага, если сумеем выбраться». «Чего?» — удивился Алекс. «Я не хотела тебя тревожить, но с тех пор, как ты вернулся, сошло уже две лавины, и еще метелью намело». Алекс ошеломленно уставился на ее пилон, но Тия еще не договорила. «Над нами сейчас 11-метровый слой снега и льда. Я не знаю, смогу ли вырваться. И даже если здесь появится корабль СБ, я не уверена, что нас услышат из-под этого снега. После последней лавины даже сигналы со спутника стали совсем слабыми. Я их еле разбираю». Алексу хотелось подбодрить ее, и он сказал первое, что пришло ему в голову, не успев подвергнуть это внутренней цензуре. «Ну что ж, даже если я навеки упокоюсь в ледяной гробнице, моя любимая будет рядом, чтобы согревать меня». Он осекся, но слишком поздно. «Ну, молодчина. Теперь она думает, что заперта в ледяной ловушке вместе с маньяком, одержимым навязчивой идеей». «Ты...» — она запнулась. Вероятно, была слишком шокирована. «Ты это серьезно?» Алекс готов был застрелиться. «Ты, Тия...» — запинаясь, начал он. «Ты не волнуйся, все в порядке. Я, честное слово, не сойду с ума и не попытаюсь взломать твой пилон или еще что-нибудь. Со мной на самом деле все в порядке. Я...» «Ты это серьезно?» — настойчиво повторила она. «Я...» «Да ладно, хуже уже не будет. Да, я не знаю, как оно... Просто так получилось, и все». Он беспомощно пожал плечами. «Ты не думай. Я не псих, и это ненавязчивая идея. Но я... Я просто не хочу быть ни с кем другим, только с тобой. Если это называется любовь, тогда, наверное, я тебя люблю. Нет, на самом деле, я тебя очень люблю». Он вздохнул и потер виски. «Ну вот, наконец-то все и выплыло наружу. Надеюсь, я не оскорбил и не напугал тебя. Но я никогда не встречал никого лучше тебя. Это факт. Я предпочту жить с тобой, чем с любым другим человеком, которого знаю или о котором слышал». Он выдавил из себя слабую улыбку. «И это включая любых звезд голофильмов и всезвездных знаменитостей». Плексигласовая дверца маленького святилища, где сидел Мишка Тедди, внезапно распахнулась. Алекс вздрогнул. «Я не могу прикоснуться к тебе, а ты ко мне. Но, может быть, ты захочешь обнять Теодора?» — тихо спросила она. «Я тебя тоже люблю, Алекс. Думаю, я полюбила тебя с тех пор, как нам пришлось иметь дело с вирусом зомби. Ты самый отважный, умный и замечательный пилот, какого я только могу представить. И я тоже не хотела бы иметь своим напарником никого, кроме тебя». Предложение обнять друга ее детства было самым интимным жестом, который она могла совершить. И Алекс это понимал. Он встал, осторожно достал пушистого малыша из его домика, крепко прижал медвежонка к себе, а потом посадил его на место и закрыл дверцу. «У тебя замечательная хозяйка, Теодор», — сказал он серьезному Мишке. «И я постараюсь сделать все, чтобы она была счастлива». Он обернулся к ее пилону и осторожно прокашлялся. Сейчас было как нельзя более уместно сменить тему разговора. «Ладно», — сказал он. «Теперь, когда мы выяснили, почему мы оба были такие нервные, давай попробуем выяснить, какие у нас есть варианты». «Варианты?» — растерянно переспросила Тия. «Ну да», — он вызывающе выпятил подбородок. «Я намерен провести с тобой остаток своих дней, но я вовсе не намерен провести остаток своих дней в ожидании того, что нас отыщут пираты или мы замерзнем насмерть. Так что давай попробуем найти выход, черт возьми». К его великой радости и облегчению Тия звонко рассмеялась. Правда, в ее смехе звучали истерические нотки, но Алекс предпочел не обращать на это внимания. «Ладно», — сказала она. «Значит, какие у нас варианты?» «Думаю, начать можно с роботов». Тия теснее прижалась к нему и обернулась большим игрушечным медвежонком голубого цвета. Медвежонок взглянул на него укоризненно. Алекс начал подниматься с кровати, но одеяло обернулось снежной пеленой, и он примерз к кровати. Медвежонок попытался его вытащить, но его короткие лапки были слишком мягкими и даже не оставляли следов на обледеневшем снеге. Потом Алекс услышал рокот, поднял голову и увидел катящуюся на него лавину, похожую на волну в замедленной съемке. Лавина зарокотала громче, и Тия-медвежонок зарычала в ответ и заслонила Алекса с собой от надвигающегося снега. «Алекс, проснись!» Он вынырнул из сна, бешено отбиваясь от одеяла, и нажал на выключатель, скорее нечаянно, чем осознанно. Вспыхнул свет. Алекс зажмурился. Его ноги были опутаны простынями и одеялом. «Что?» — спросил он, с трудом ворочая языком. «Кто? Где?» «Алекс!» — сказала Тия напряженным, но возбужденным голосом. «Алекс, я тебя бужу уже 15 минут. Там, наверху, корабль СБ, и он лупит этих двух пиратов в хвост и в гриву». «Корабль СБ? О, духи космоса! А что случилось-то?» — спросил Алекс, начиная натягивать свою одежду. «Расскажи все по порядку». «Ну, первое, что я услышала, это что один из пиратских кораблей на орбите отправил здешнему кораблю предупреждение держаться в укрытии и сидеть тихо. У меня сложилось впечатление, что они принимали корабль СБ за обычный корабль дальней разведки, пока он не сцепился с одним из их кораблей и не открыл огонь». Тия снова включила все свои системы. Из вентиляции тянуло свежим воздухом, в рубке светились все лампы и панели управления. После этого отключились все их приборы наблюдения, и я стала прорываться наружу. Я использую тот цикл замораживания-оттаивания, что ты посоветовал, а пару минут назад включила двигатели. Я уже могу двигаться, и я практически уверена, что сумею вырваться отсюда без особых проблем. Ну, может быть, слегка обдеру корпус и потеряю кое-какие наружные устройства, но это все легко будет отремонтировать. «А что там наверху-то?» — спросил Алекс. Он выбежал в центральную рубку и сел в свое кресло, не потрудившись надеть носки и ботинки. Он торопливо пристегнулся. «Новости отчасти хорошие, отчасти плохие», — ответила Тия. «Судя по всему, корабль СБ одолеет обоих пиратов. А плохие новости состоят в том, что приемник у меня работает стабильно, а вот передатчик барахлит. Должно быть, снегом что-то повредило, но что именно, я сейчас сказать не могу». «Ну ладно, главное, мы можем двигаться, а с засадой наверху уже разобрались». Алекс затянул последние страховочные ремни, он знал, что Тия будет двигаться резко и часто без предупреждения. «Но раз у нас почти не работает передатчик, Скорее всего, мы не сумеем сообщить кораблю СБ, что здесь сидит еще один пиратский корабль, и даже не сумеем предупредить их, что мы свои. А на взлете пираты могут подстрелить нас, как утку. Они могут затаиться в своем укрытии, подкараулить корабль СБ, потом дождаться, не вылетим ли мы из укрытия, и выстрелить в нас, как только мы очутимся в их поле зрения. Алекс обдумал эту проблему настолько хладнокровно, насколько мог. А не можем мы держаться вне их поля зрения до тех пор, пока не окажемся вне досягаемости? Тия в ответ вывела на экран карту. Если пираты решат их преследовать, у нее никак не получится держаться вне досягаемости средних пушек, а уж они-то у пиратов наверняка есть. Но должен же быть способ заставить их оставаться на земле, пробормотал Алекс, грызя заусенец, сознавая, что с каждой секундой промедления открывшийся им выход все сужается. А наверху сейчас что происходит? Первый корабль серьезно поврежден. Если я правильно понимаю тактику боя, корабль СБ захочет подойти и добить его, при условии, что второй пиратский корабль даст ему такую возможность. Алекс снова вернулся к их собственным проблемам. Вот если бы мы могли вывести их из строя, например, высыпать на них груду камней или... Постой-ка. Выведи на экран здания, где они прячутся. Ту картинку, что ты сняла с моей камеры. Тия послушалась, и Алекс принялся тщательно изучать изображение, сопоставляя его с тем, что помнил сам. Посмотри, какие тут интересные скалы. Некоторые из них выглядят надломленными, как будто еще чуть-чуть. И их основания не выдержат веса верхушки. Думаю, это все из-за ветров, которые дуют со всех сторон по очереди. Не можешь ли ты показать поближе скалы, которые нависают над этими зданиями? «Легко». Картинка придвинулась, показав крупным планом одну из скал, похожих на гребни волн, нависающих над зданием с натянутой крышей. «Алекс!» — воскликнула Тия. «Ага, и ты тоже заметила!» — торжествующе воскликнул он. «Ну что, девочка, как ты думаешь, сможем ли мы это свалить?» Вместо ответа Тия запустила двигатели. «Приятно будет для разнообразия нанести ответный удар. Тогда полетели!» Звук двигателей сменился с тихого урчания на низкий басовитый рев, ощущаемый не столько ушами, сколько всем телом. Тия втянула шасси и начала раскачиваться из стороны в сторону, используя нулевую гравитацию. Алекс помогал, чем мог. Включал по очереди все струйные рули, пытаясь еще немного подтопить снег. Нос корабля вздыбился, так что Алекс опрокинулся в кресле под углом 45 градусов. И тут Тия включила на полную мощность свои основные двигатели. «Мы движемся!» — крикнула она, перекрывая рев своих собственных сопел. Ощущения движения не было, но Алекс отчетливо слышал, как скрежещет лед вдоль ее корпуса. Он поморщился, подумав, что теперь, до тех пор, пока им не удастся встать на ремонт в нормальном доке, Тия будет выглядеть хуже старой развалюхи Хэнка. И вдруг они вырвались наружу. Тия отключила двигатели и врубила нулевую гравитацию, зависнув над самой поверхностью снега. Воцарилась странная тишина. Корабль СБ сделал первого пирата, второй сумел увернуться, шансы практически равные, коротко сообщила Тия. Алекс снова услышал звук выдвигаемых шасси. «Нас пока что никто не заметил. Ты там хорошо пристегнулся?» «Вроде да», — ответил Алекс. «Тебе чем-нибудь помочь?» «Держись», — лаконично ответила Тия. И взмыла в небо, набирая высоту. Свои возможности она знала лучше Алекса, так что он оставил все на ее усмотрение. Нужная им скала была всего в километре от них, и когда они поднялись достаточно высоко, Тия развернулась и спикировала к ней. Она направлялась прямо на скалу, как будто та была мишенью, а Тия — снарядом. Алексу сдавило горло от внезапного страха. Сердце забилось со скоростью миллион ударов в секунду. Не собирается же она. Алекс застыл, впившись в подлокотники. В последнее мгновение Тия дернулась немного вверх, зацепив скалу не корпусом, а шасси. Скрежет и хруст ломающегося металла уведомил Алекса о том, что в ближайшее время они смогут остановиться исключительно на космической станции. Его тряхнуло в кресле. Свет мигнул и погас. Сработали подушки безопасности, которые уберегли его от дополнительных повреждений. Но все равно он на миг потерял сознание. Когда Алекс пришел в себя, свет в рубке снова горел, а Тия, слегка накренившись, парила над руинами города. Внизу справа виднелось то, что осталось от здания без крыши. Теперь оно было погребено под грудой льда, земли и камня. «С тобой все в порядке?» — спросил Алекс, хотя шевелить челюстью было больно. «Летать смогу», — ответила Тия. Голос у нее заметно дрожал. «Хотя и плохо. Мой корпус будет течь, как решето, везде, кроме рубки и пассажирского отсека. И я пока не знаю, что у меня с двигателями. Погоди, нас вызывают». Экран мигнул, и на нем появился Нил. За спиной у него виднелась Хрия Шанс. «АГ-1033 — это вы? Я так понимаю, у вас были серьезные причины играть в пятнашки с горой?» «Это мы». Алекс опасался, что их не услышат. Однако ближняя связь работала. «Под этой грудой камней покоится еще один ваш партнер по играм». «А-а-а!» — Нил только кивнул. «Тогда понятно. Вы можете выйти сюда, на орбиту?» «Мы совершенно точно не можем приземлиться», — сказала Тия. «А в каком состоянии мои двигатели, я еще не знаю». «На твоем месте я бы не стала на них полагаться», — сказала Хрия, перегнувшись через плечо своего напарника. «Но если вы выйдете на орбиту, мы возьмем вас на буксир и будем удерживать здесь, пока не появится транспортный корабль. А тогда ты сможешь улететь домой в их трюме». «Договорились», — сказал ей Алекс, а потом, приподняв бровь, добавил. «Я не знал, что вы такое можете». «Ты еще много чего не знаешь», — ответила ему Хрия. «Тия, ты не будешь против?» «На данный момент меня устроит все, что угодно», — ответила Тия. «Мы летим к вам». У Тии все еще шла кругом голова после разговора с институтом. «После ремонта мы хотели бы просить вас отвезти первую группу исследователей на предполагаемую родную планету искайцев. У вас с Александром больше опыта в ситуациях, когда имеется риск заражения опасной инфекцией, чем у любого другого из наших курьеров». Это было только разумно, ведь до сих пор так и неизвестно, чем она тогда заразилась. Тия кровно заинтересована в том, чтобы никто из археологов не заразился, и еще более в том, чтобы помочь обнаружить этот таинственный вирус. Разумеется, им это известно. Как и то, что она не сможет оплатить свой контракт до тех пор, пока не выполнит это задание. Шантаж? Разумеется. Но с таким шантажом она способна смириться. Кроме того, если ее план окажется удачным, скоро она сможет не только наблюдать за работой археологов, но и сама работать вместе с ними. Разумеется, на это может уйти немало времени, но рано или поздно ее инвестиции принесут достаточно денег, чтобы... Конечно, после того, как она оплатит ремонт. Судя по репликам инженеров, которые работали над ее корпусом, ремонт будет не дешевый. Но тут ее снова ошеломил Стерлинг. Он продемонстрировал ей, сколько денег накопилось на ее счету. «Так что, дорогая моя», — сказал Стерлинг, «с наградой, полученной от службы по борьбе с наркотиками, премией за расшифровку навигационных карт искайцев, прибылью от ваших последних капиталовложений и наградой за то, что вы обнаружили эти впечатляющие сокровища, вы в целом оказываетесь изрядно состоятельной капсульницей». «Да, вижу», — сказала Тия, весьма ошеломленная. «Но ведь счет за ремонт оплачен службой безопасности Центральных миров». Нельзя было сказать, что Стерлинг в восторге, но он явно был доволен собой. «И да будет вам известно, это моих рук дело, если можно так выразиться. Я тупо повторял все, что вы мне рассказали, напирая при этом на то, что ваши повреждения получены в результате того, что вы добровольно помогали обезвредить опасных преступников. Так что СБ была только рада оплатить все счета, которые я им переслал. А когда я упомянул о том, как вы не дали их кораблю попасть в засаду после приземления, они решили, что вам нужен сингулярный двигатель, о котором вы всегда мечтали». Тия подозревала, что Стерлинг не просто упомянул об этом. Надо будет попробовать нанять его в качестве своего адвоката вместо того Мягкотелова, который работал на нее сейчас. Ему даже в голову не пришло попытаться отвоевать оплату ее ремонта, не говоря уже о сингулярном двигателе. А теперь ей не придется потратить ни гроша из своих собственных денег на оплату ремонта и реконструкции. «А что там с мотопростетикс? Не стоит ли мне взять полученные мной премии и вложить их в производство? Фирма процветает, а если вы вложите в нее столько денег, тогда вы приобретете контрольный пакет акций». Стерлинг сам был немало изумлен этим. «Вы действительно этого хотите? Ведь с помощью этих денег вы могли бы оплатить свой контракт. Или полностью переоборудовать себя изнутри и снаружи? Нет, я хочу вложить деньги в фирму, — твердо ответила Тия. Она порадовалась, что Алекса сейчас нет на борту, хотя она чувствовала себя ужасно одиноко, не слыша, как он ходит по каюте и немелодично насвистывает. Для этого дела ей было необходимо абсолютное одиночество. «На самом деле мне понадобится мягкотелый, который станет моим представителем в совете директоров». «Прямо сейчас?» — спросил Стерлинг. «Как только я приобрету контрольный пакет», — ответила Тия. «Чем раньше, тем лучше». «Я и так ждала слишком долго». Алекс, заглянув в стакан, и решил, что это будет последний. Он достиг того состояния парящей легкости, которое может сойти за эйфорию. Если выпить больше, это состояние уйдет, и он окажется пьян, как свинья. Если учесть все обстоятельства, возможно, его развезет, и он примется рыдать, а это уж будет совсем нехорошо. Он, конечно, не в форме, но, тем не менее, кто-нибудь может опознать в нем пилота курьерской службы, и будут проблемы. Кроме того, бар был весьма приличный, тем более для космопортовского бара. Бармен-человек, сдержанное спокойное освещение, удобные кабинки и табуреты, приятная ненавязчивая музыка. Плаксивый пьяница, как и любой другой пьяница, будет здесь совершенно неуместен. Вовсе незачем портить другим людям вечер только из-за того, что его жизнь разбита. Алекс ощутил ком, вставший в горле, и понял, что еще один глоток спиртного, и все это выльется в буре эмоций. Бармен наклонился к нему через стойку и доверительно сказал: «Парень, на твоем месте я бы, пожалуй, завязал на сегодня». Алекс слегка удивился, кивнул и сглотнул ком в горле. Неужели в наше время среди барменов принято следить, чтобы клиенты не напивались сверх меры? «Ага, я и сам об этом подумывал». Он слегка шмыгнул носом. «Нет, надо взять себя в руки, пока он не раскис». Бармен — человек, отчего, собственно, Алекс и пришел заливать свои печали именно сюда, хотя и понимал, что дело это безнадежное. Все не отходил. Вместо этого он протер полированную стойку из искусственного дерева безупречно чистой тряпочкой и мимоходом заметил: «Извини, парень, но ты похож на человека, у которого проблемы». Алекс невесело рассмеялся. «Ага, ну да». «Хочешь об этом поговорить?» — не отставал бармен. «Меня для того тут и держат, собственно, потому здесь и напитки такие дорогие». Алекс взглянул на бармена повнимательнее. Тот выглядел совершенно обыкновенно, и в этой обыкновенности было нечто знакомое. Аккуратная стрижка, приличный, но не официальный костюм. В лице. Тоже ничего особенного, если не считать выражение дружелюбной озабоченности. Вот это-то выражение его и выдавало. Оно было слишком отточенным, слишком профессиональным. «Советник?» — спросил, наконец, Алекс. Бармен кивнул на стену за стойкой. Над тремя рядами старинных и экзотических бутылок красовался диплом в рамочке. «Лицензированный. Конфиденциальность гарантируется. К официальным организациям отношения не имею. Работаю уже 5 лет. Так что вряд ли ты можешь рассказать мне нечто такое, чего я уже 100 раз не слышал». «Конфиденциальность гарантируется» и «к официальным организациям отношения не имею» означало, что все, что расскажет бармену Алекс, останется при нем, а не будет доложено по начальству. Алекс был удивлен, но не особо. Бары, где барменами работали советники, набирали популярность еще в те времена, когда он оканчивал академию. Он только не подозревал, что они сделались настолько популярны. И уж, конечно, он не ожидал найти такой бар здесь, на ремонтной станции. Но, разумеется, когда человек выпьет, его тянет на откровенность. И где-то на старой земле кому-то пришло в голову, что будет неплохо, если в этот момент рядом с человеком окажется кто-то, кто способен выслушать и дать толковый совет. Да, ему доводилось слышать, что теперь за стойками работает больше советников, чем в кабинетах, и что многие профессиональные бармены поступают в колледжи, чтобы получить диплом советника. И внезапно потребность выговориться хоть перед кем-нибудь сделалась нестерпимой. «Вот ты когда-нибудь влюблялся?» — спросил он, глядя на свой пустой стакан и крутя его между указательными пальцами. Бармен забрал у него стакан и поставил вместо него чашку кофе. «Сам нет, но я повидал немало людей, которые были влюблены или думали, что они влюблены». «Ага». Алекс перевел взгляд на чашку, от которой шел душистый пар. «Злейшему врагу такого не пожелаешь». «Ну да, многие так говорят». «Что, проблемы с той, в кого ты влюблен?» — спросил бармен-советник. «Может, я чем могу помочь?» Алекс вздохнул. «Да нет, ничего особенного, просто та, в кого я влюблен, скажем так, не очень-то доступна». Он почесал в затылке, пытаясь придумать, как бы это так сформулировать, чтобы не сказать лишнего. «В силу наших профессиональных обязанностей, неважно каких, мы не можем быть вместе. И кроме того, имеются кое-какие физические проблемы». Привычка к осторожности укоренилась слишком глубоко. «Имеет этот советник отношение к официальным организациям или не имеет?» Все равно Алекс не мог заставить себя рассказать ему всю правду. «Ведь расскажи он все как есть, он может лишиться общества Тии, если это услышит кто-то лишний». «А работу вы сменить никак не можете?» — разумно спросил советник. «Уж, конечно, никакая работа не стоит таких страданий. Судя по всему, что мне доводилось видеть и слышать, лучше низкооплачиваемая работа, которая делает тебя счастливым, чем высокооплачиваемая, на которой ты чувствуешь себя узником за решеткой». Алекс печально покачал головой. «Это ничем не поможет», — вздохнул он. «Дело не только в работе, а если ее сменить, станет еще хуже. Понимаешь, мы все равно как дельфин и бабочка. Она не может плавать, я не могу летать. Наши жизни просто несовместимы». «В целом так оно и есть». Советник покачал головой. «Звучит не особо многообещающе, приятель. Романы типа истории Ромео и Джульетты неплохо смотрятся в фильмах, но испытывать такое на собственной шкуре — сущий ад. Честно говоря, на твоем месте я бы попытался избавиться от такой привязанности. Как бы сильно ты кого-то не любил, всегда можно убавить жару, если твердо решить, что тебе это не надо». «Да я стараюсь», — сказал Алекс и перевел взгляд с кофе на лицо бармена. «Честное слово, стараюсь. У меня впереди пара недель отпуска, и я собираюсь посвятить все эти две недели до последней минуты тому, чтобы забыть о ней. Я уже назначил кучу свиданий, напросился в гости, и один приятель пообещал, что не даст мне соскучиться». Бармен медленно кивнул. «Понимаю. Да, встречи с новыми приятными людьми могут помочь избавиться от эмоциональной привязанности. Но знаешь, приятель, на дне бутылки ты ответ точно не отыщешь». «Ну да, пожалуй», — грустно ответил Алекс. «Но в бутылке можно найти хотя бы немножко забвения». Бармен покачал головой. Алекс отодвинулся от стойки, встал, повернулся, собрав в кулак свое шаткое равновесие и пошел прочь, рассчитывая добыть еще немножко этого забвения. Анжелика Гуон Стерлинг Бин Чат уселась в предназначенное для нее кожаное кресло и вежливо улыбнулась своему соседу по дальнему концу огромного черного мраморного стола. Тот кивнул в ответ и снова уткнулся в экран своего комма, изучая отчеты фондового рынка. Прочие мужчины и женщины в строгих костюмах неброских официальных тонов проходили в зал и рассаживались за столом. Анжелика скрыла усмешку. Возможно, через пару минут сосед заинтересуется ею куда больше, чем всем, что может сообщить ему ком. Она проникла на это заседание под предлогом того, что представляет фирму своего дяди, не уточнив, по какому именно делу. Фирма обладала достаточным количеством активов, чтобы секретарь внес ее в повестку дня и впустил Анжелику в священный зал заседаний. Священный зал был обставлен весьма неплохо, он благоухал дорогой кожей, и там царила тишина, какая может быть только в помещении, оборудованном всеми мыслимыми и немыслимыми средствами защиты от наблюдения. Освещение было подобрано не менее тщательно, свет имел именно тот оттенок и интенсивность, которые психологи считают наиболее способствующими умственной деятельности. Кресло тоже было удобное, не слишком жесткое и не слишком мягкое. Теплый белый, прохладный черный и неброский серый цвета создавали ощущение деловитости и серьезности, не делая помещение стерильным. Однако на Анжелику все это великолепие особого впечатления не произвело. Она уже повидала добрую сотню подобных залов и, вероятно, повидает еще тысячу, пока не сделается слишком важной персоной, чтобы ее не посылали с такими поручениями. Дядя выбрал ее доверенным лицом госпожи Кейт не только потому, что Анжелика его родственница. Он сделал это, потому что Анжелика — лучший доверенный в его фирме. А это поручение было особенно деликатным. Госпожа Кейт хотела того, к чему совет директоров Moto Prosthetics будет явно не готов. Они думают только о враждебных захватах, отравленных пилюлях и золотых парашютах. Госпожа Кейт преследует совершенно иные цели. Если ее доверенный не будет действовать четко и профессионально, совет директоров может воспротивиться, что приведет к потере драгоценного времени. Это может показаться архаичным, но советы директоров никогда не проводились дистанционно, все присутствовали лично. Голографические изображения слишком легко подделать. Всегда можно создать компьютерный образ человека, который умер или находится в анабиозе. Вот почему Анжелика была здесь, с бумажными документами уполномоченного, со всеми положенными печатями и подписями. Ее этот анахронизм совсем не раздражал. Это была увлекательная работа. Тем более, когда попадались такие клиенты, как Гипатия Кейт, хотевшие чего-то настолько необычного, что все предыдущие поручения Анжелики казались чем-то вроде учебных упражнений. Собравшихся призвали к порядку, и Анжелика встала, прежде чем председатель успел начать разговор о текущих делах. Теперь было самое время. Если ждать, когда наступит ее очередь по регламенту, ее затрут или похоронят под грудой ерунды. Да и в любом случае половина дел, запланированных по регламенту, теперь отпадает. Теперь именно ей, Анжелике, предстоит указывать им, что делать. Власть была головокружительным зельем, и Анжелика упивалась ею, когда, как сейчас, все глаза устремлялись на нее, возмущенные тем, что она вторгается в ход заседания. «Леди и джентльмены», — начала она, обратив на себя всеобщее внимание, «взгляните, пожалуйста, на экраны своих коммов. Вы увидите, что моя клиентка, госпожа Гипатия Кейт, в данный момент приобрела контрольный пакет ваших привилегированных акций». С настоящего времени Moto Prosthetics — это Гипатия Кейт. Она просила меня в качестве своего доверенного лица сообщить вам о новом направлении деятельности компании. На мгновение воцарилась гробовая тишина. Потом шелест засучиваемых рукавов и снова тишина. Члены совета директоров спешили убедиться в том, что Анжелика не лжет, что сделка действительно совершена, и пытались понять, как же это вышло, что они этого не заметили. Наконец они поняли, что все обстоит именно так, и покорились своей участи. Все глаза устремились на Анжелику. В некоторых взглядах читалось отчаяние. Большинство отчаявшихся были менеджерами, которые проворачивали рискованные сделки, прикрываясь именем компании, и теперь гадали, не стали ли они в результате этих сделок персонами нон-грата. «О, власть! Я сейчас могла бы уволить весь совет директоров и заменить вас своими людьми, и все вы это знаете». Вот ради таких моментов она и живет. Ощущение того, что она — стальная рука в бархатной перчатке. Знание того, что она обладает абсолютной властью, но не торопится ее применять. Анжелика опустилась обратно в свое кресло и улыбнулась. Любезно, холодно, но ободряюще. «Не волнуйтесь, леди и джентльмены. Первое, в чем хотела вас заверить моя клиентка, это в том, что она не собирается устраивать никаких кадровых перестановок. Ее вполне устраивает функционирование компании, и она не намерена вмешиваться в то, как вы ею управляете». Лица сидящих вокруг стола вновь переменились. В одних глазах читалось недоверие, в других — расчет. Потом пришло понимание. Все пойдет как прежде. Ничего не изменится. Эти люди, как и прежде, будут занимать свои должности. В их жизни все останется, как было. Анжелика дождалась, пока они расслабятся, и нанесла удар, подавшись вперед, поставив локти на стол и сложив пальцы домиком. «Но должна вас предупредить, что это только в том случае, если госпожа Кейт останется довольна деятельностью компании». Надо сказать, что у госпожи Кейт имеются свои личные планы относительно компании. Еще одна пауза, чтобы ее слова дошли по адресу. Анжелика увидела немой вопрос. Что за личные планы? Что они должны делать или производить? Или она хочет вообще чего-то непонятного? Она хочет наладить выпуск новой продукции. «Достаточно сложный, но вам вполне по силам», — продолжала Анжелика, смакуя каждое слово. «На самом деле могу сказать, что вы сможете делать это уже сейчас, если только захотите. Скажем так, это просто небольшой персональный проект». Во рту у Алекса стоял вкус старого посудного полотенца. Глаза слезились, в голове пульсировала боль. Все суставы ныли, мерзко крутило живот, а стоило ему шевельнуться, как комната вокруг начинала кружиться колесом. Похмелье — это плата за грех. А на этот раз Алекс, похоже, нагрешил изрядно. Вот что бывает, когда уходишь в двухнедельный запой. Алекс закрыл глаза, но помогло это мало. Не то чтобы это был настоящий запой, но что за все две недели он почти не просыхал, это точно. Он решил утопить свои проблемы в алкоголе, и это почти получилось. Но только почти. От навязчивых мыслей о Тии ему избавиться так и не удалось. Он был все так же безнадежно влюблен, как и тогда, когда начинал свой алкогольный марафон. А ведь он испробовал почти все, за исключением промывания мозгов. Он тусовался со своими бывшими однокурсниками, участвовал в большой дружеской попойке вместе с Хрией и Нилом, побеседовал еще с несколькими барменами-советниками, подцеплял одну девушку за другой, и все без толку. Тия Кейт так прочно угнездилась в его душе и сердце, что вышибить ее оттуда было невозможно никакими силами. Так что помимо похмелья, его мучила еще и неразделенная любовь. А теперь, когда алкогольные пары выветрились, эта боль вернулась с прежней силой. Оставалось одно. Им с Тией придется что-то с этим сделать вместе. Так или иначе. Алекс снова открыл глаза. Крохотная съемная комнатенка медленно поплыла вокруг. Желудок возмутился. Алекс застонал. «Ладно, будем действовать по порядку. Сперва разберемся с похмельем». Заканчивалась уже вторая смена, когда Алекс пришел к ремонтному доку, где СБ исправляла повреждения, полученные Тией. У него ушел почти целый день на то, чтобы снова почувствовать себя нормальным человеком. Одно было ясно. Что бы то ни было, он никогда не позволит себе снова так распуститься. Хватит с него одного запоя. «Надеюсь, я не слишком много нервных клеток спалил по дурости. А то у меня лишних не так-то много». Шлюз был закрыт, однако рабочих поблизости было почти не видно. Это неплохой знак. Видимо, ремонт уже окончен. Алекс использовал круглосуточный шум в качестве предлога для того, чтобы слинять, предполагая, что если он вдруг понадобится, Тия с ним свяжется. Набрав код шлюза и приложив ладонь к пластине, чтобы удостоверить свою личность, Алекс вдруг сообразил, что Тия за все то время, что он отсутствовал, даже не попыталась войти с ним в контакт. Может, он ее напугал? Может, она доложила о его поведении? Шлюз быстро сработал, и Алекс вошел на борт корабля. Там было непривычно тихо. Свет горел в полнякала. Тишину нарушало только легкое гудение вентиляции. Тия не приветствовала его. Вообще ничего не произошло. Такое впечатление, что он очутился на пустом корабле, лишенном даже ИИ. Что-то тут не так. Сердце у Алекса отчаянно колотилось, во рту пересохло от страха. Он поднялся в рубку. Все панели отключены. Никаких признаков жизни. Нет, Тия не дуется. Тия не умеет дуться. На корабле не функционировало ничего, что не поддерживалось встроенными автоматическими процессорами. Алекс уронил сумку на пол. Она просто выскользнула из его обмякших пальцев. У этого молчания, этого отсутствия всякой жизнедеятельности, причина могла быть только одна. Тия исчезла. Либо начальство каким-то образом пронюхало о его чувствах, либо сама Тия пожаловалась. Они пришли и забрали ее. И теперь он никогда больше ее не увидит, не поговорит с ней. И как бы затем, чтобы подтвердить его худшие опасения, в слабом свете блеснула открытая плексигласовая дверца шкафчика. Медведь Теодор Эдуард тоже исчез. Маленькое святилище опустело. Нет. Но доказательства были налицо. Ошеломленный Алекс машинально побрел к себе в каюту. Может, там, в его личной базе данных, будет хоть какая-то записка. Или послание от курьерской службы с приказом явиться к официальному советнику. А может, и то, и другое. Неважно. Тия исчезла, а остальное его волновало мало. Черное отчаяние охватило его. Отчаяние столь глубокое, что оно не могло разрешиться даже слезами. Тия исчезла. Алекс отворил дверь в свою каюту. Свет из коридора хлынул внутрь, отчего человек, сидящий на койке Алекса, зажмурился. «На моей койке?» Это была женщина. Точно, женщина. И на ней не было ничего похожего на форму курьерской службы, костюм советника, адвоката или чего-нибудь в этом роде. На самом деле, одежда ее была чисто условной. Ярко-алое платьице из скандекса, такое обтягивающее, что оно почти не оставляло простора воображению. Алекс машинально включил свет. Незваная гостья подняла на него взгляд, губы ее расплылись в застенчивой улыбке. Она была маленькая и хрупкая, меньше, чем показалось ему сначала, темноволосая, похожая на эльфа, с большими голубыми глазами. Да, действительно, воплощение викторианского представления об эльфах. И было в ней что-то странно знакомое. К груди она осторожно прижимала пропавшего медвежонка. И именно вид этого медвежонка вывел мозг Алекса из ступора и заставил бешено заработать. Алекс уставился на девушку во все глаза и ухватился за край двери. «Тия?» — выдавил он. Она снова улыбнулась, уже менее застенчиво. «Привет», — сказала она. Это был голос Тии, только звучал он немного странно, от того, что он слышался изо рта, а не из громкоговорителя. «Ты извини, что мне пришлось столько всего отключить. Очень сложно одновременно управлять и этим, и кораблем». «Да, это Тия, Тия!» Сидела здесь перед ним во плоти, как живое воплощение его мечты. «Этим?» — не особо остроумно переспросил он. «Надеюсь, ты не против, если я пока не буду вставать?» — продолжала она слегка грустно. «Я еще не очень хорошо хожу. Его привезли только сегодня, и я еще не успела как следует потренироваться». «Его?» — повторил Алекс и, тяжело рухнув на койку, уставился на Тию. «А как? А что? Тебе нравится?» — спросила она, жадно ожидая его одобрения. «Ну что он должен одобрить? Тело, что ли?» «Но как мне может не нравиться оно? Ты...» Голова у него кружилась так же сильно, как несколько часов тому назад. «Господи, Тия, что это такое?» Она поморгала и хихикнула. «Ой, я все время забываю. Ты знаешь, какую колоссальную премию мы получили? Так вот, я давно уже вкладывала свои деньги в акции и реинвестировала полученную прибыль в компанию Moto Prosthetics, которая изготовляет сложные активные протезы. А когда мы вернулись, я вспомнила, как доктор Кенни мне рассказывал про то, что они научились изготавливать такие вот тела, совсем как живые, только еще не нашли способа вкладывать в них живой человеческий мозг без тела. А объем передаваемых данных настолько велик, что связь можно поддерживать лишь на небольших расстояниях». «А...» Алекс мог только смотреть на нее. Это была его мечта. Его ожившая греза, его... «Ладно, не будем об этом». «Короче», — продолжала Тия, совершенно не замечая, что повергла Алекса в ступор. «Мне показалось, что для мозгового корабля такое тело подойдет идеально. Ну, в смысле, у нас же и так уже есть все необходимые датчики и сенсоры. А управлять телом изнутри не сложнее, чем управлять роботом». «Но Кенни уже сам вложил свои деньги в эту компанию, и он мне сказал, что вряд ли они возьмутся изготовлять такие тела, потому что они не будут пользоваться спросом. Это тело будет стоить не меньше, чем выкуп за контракт мозгового корабля». «Но как?» Тия рассмеялась. «А так, я взяла все премиальные, что получила, и купила на них акции. Таким образом, я приобрела контрольный пакет акций и приказала им изготовить для меня тело. Оплачивать свой контракт мне не нужно. Я вовсе не стремлюсь от него избавиться. Тем более, что институт решил поручить мне исследование родной планеты искайцев». Алекс потряс головой. «Что, вот так просто? По-моему, это же невозможно. Неужели они не пытались возражать?» «Ну что ты, они были так счастливы, что я не собираюсь их увольнять», — цинично ответила Тия. «В конце концов, в качестве держателя контрольного пакета я имела право уволить их всех и назначить свой собственный совет директоров. Но ты еще не знаешь самого интересного». «Чего именно?» — спросил Алекс. «Слухи о том, что я затеяла, просочились наружу. И теперь на эти тела появился спрос. Ты представляешь, сколько на свете капсульников, которые уже оплатили свои контракты, но которым некуда деться дальше? Тем более, что нынешняя работа их устраивает. Алекс тупо покачал головой. «Кораблей среди них не так много», — сказала Тия. «Но зато масса капсульников, управляющих космическими станциями и другими сооружениями. Просто масса. И от мозговых кораблей тоже поступило немало запросов. Некоторые говорят даже, что готовы отложить оплату своего контракта, чтобы приобрести тело. Мото Простетикс уже получила протест от некоторых адвокатов». «Но почему?» — удивился Алекс. «Им-то какое дело? Они утверждают, что мы пособники программы «Мозг-тело», что мы нарочно изобрели это механическое чудовище, чтобы соблазнить им мозговые корабли, вынудив их потратить деньги, предназначенные для выкупа». Тия очаровательно склонила головку на бок и нахмурилась. «Должна признаться, что мне никогда не приходило в голову взглянуть на это с такой точки зрения. Надеюсь, это не станет серьезной проблемой. Может быть, стоит попросить разобраться с этим Ларса и Ли Стерлинга?» «Тия», — выдавил наконец Алекс, когда охватившее его смятение слегка рассеялось. «Ну что же это за механическое чудовище?» «Кибертело с мощным каналом связи на ультракоротких волнах. Его особенностью является то, что оно использует капсульные сенсоры для создания у меня полного комплекса физических ощущений и мои датчики движения для управления движениями тела. Я пока не могу далеко отходить от корабля, но инженеры из Мото Простетикс продолжают работать над этим. В конце концов, когда мы отбудем на родную планету искайцев с первой группы исследователей, я хочу участвовать в раскопках, если мне, конечно, разрешат. Благодаря всем этим легким сплавам, силикатам и углеволокну, мое тело не намного тяжелее ваших, хотя я, конечно, на несколько килограммов тяжелее мягкотелой женщины таких размеров. Но у меня все работает. Полный комплекс физических и... ну, короче, все. То же, как у мягкотелых, только мне не свойственна физическая усталость, и я могу отключить болевые сенсоры, если тело будет повреждено. Вот почему я достала Теда. Я хотела снова обнять его, как в детстве». Она сидела и широко улыбалась. Алекс покачал головой. «Но зачем тебе это?» Тия моргнула, потом потупилась, глядя на медвежонка. «Я бы, наверное, оплатила свой контракт, если бы не ты», — застенчиво сказала она. «Или, может, купила себе сингулярный двигатель. Но СБ решила сама снабдить меня им, и его уже установили в процессе ремонта. Но, Алекс, я же тебе говорила, ты для меня важнее всего на свете. Ну как я могла знать, что такое возможно, и не сделать этого ради нас обоих?» Алекс, наконец, решился прикоснуться к ней. Всего лишь провел пальцем вдоль щеки, потом дотронулся до подбородка, заставив ее приподнять голову и посмотреть ему в глаза. В этих сияющих глазах не было ничего холодного и механического. И в коже, теплой и упругой на ощупь, не было ничего, что говорило бы о том, что это киберкожа. «И ты отказалась от свободы ради меня?» «Ради нас?» — спросил он. Тия пожала плечами. «Один мудрый человек когда-то сказал, что счастье стоит того, чтобы пожертвовать ради него частью свободы. И, по правде говоря, не так уж мы не свободны. Благодаря адвокатам и всему прочему, вряд ли кто-то сможет заставить нас делать то, чего мы не хотим». «Да, пожалуй». Алекс улыбнулся, и Тия улыбнулась ему в ответ. «Ты отдаешь себе отчет, что только что оказала программе «Мозг-тело» целых две услуги?» «В самом деле?» — искренне удивилась Тия. «Ты дала капсульникам возможность вкладывать свои деньги во что-то другое, помимо выкупа. Если у них нет сингулярного двигателя, они, конечно, прежде всего захотят именно его, а потом либо выкуп, либо тело». Он отпустил ее подбородок и шутливо похлопал ее по плечу. «А может быть, и не одно тело? Почему бы не обзавестись и мужским, и женским телом? Или телами разных типов? Возможно, некоторым мозговым кораблям теперь вообще будет не до выкупа. А вторая услуга. Ты, моя драгоценная, решила проблему навязчивых идей». Тия поразмыслила еще немного и кивнула. «Да. Об этом я и не подумала. Но ты прав. Если у тебя есть тело, то, что можно обнять и вообще, тебе незачем будет подвергать опасности капсульника. А если это просто увлечение, основанное скорее на фантазиях, чем на реальности, ну тогда после встречи с телом оно поостынет и превратиться во что-то более разумное», — хмыкнул Алекс. «Смотри, Тия, глядишь, тебе еще и за это премию дадут». Тия рассмеялась. «Ну что ж, я истрачу ее не на выкуп. Может быть, я заведу себе второе тело? В конце концов, если мы не станем исследовать Вселенную как герои фильмов, может быть, мы попробуем исследовать кое-что поближе? Как ты думаешь?» Она лукаво и кокетливо взглянула на него через плечо. «Интересно, сколько фильмов она пересмотрела, чтобы отыскать именно эту позу?» «Что бы ты предпочел, Алекс? Высокую белокурую валькирию? Египетскую царицу? Нубийскую воительницу? А как насчет китайской принцессы или... Давай пока для начала займемся тем, что уже есть, ладно?» Перебил он, придвинувшись ближе и заключив ее в объятия. Тия запрокинула голову ему навстречу. Ее глаза сияли предвкушением. Бережно, нежно, Алекс вынул из ее рук медвежонка и положил его на полочку в ногах кровати. Его руки обняли Тию за талию осторожно, но жадно. «Так что ты говорила, мы будем исследовать?» — выдохнул он.